эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. Сегодня 15 сентября, среда. Тема сегодняшнего эфира – о светлом и темном путях души. В гостях у нас сегодня в роли сказителя Валерия Кольцова. Небольшой анонс, друзья. Философия, магия, мистика, эзотерика говорят о светлом и темных началах, светлом и темных путях развития. И почти всегда говорят о них как о равноценных, доказывают обязательный баланс темного и светлого, баланс добра и зла, якобы без которого не может существовать мир. Разумеется, этим всем зло, творящее в мире, почти всегда оправдывается, хотя бы на этих трансцендентальных уровнях. Но есть ли в этом истина? Куда ведет развитие по темному пути? Развитие ли это вообще? Откуда взялась философия о равновесии добра и зла? Кому она нужна и для чего? Что на самом деле происходит в Вселенной при наличии в ней зла? Может ли она существовать без него? Или же все вообще не существует, а только измышления нашего ума? Может ли ложь скрываться под видом мудрости? Как путь к просветлению может привести в ложную сторону? Почему в древности сакральные знания не тиражировались на каждом углу, а их передавали от учителя к ученику? Да и то через посвящение после пройденных учеником специальных испытаний. Что происходит, если знания начинают говорить неподготовленным умно людям? Друзья, напоминаю, что в эфире сегодня у нас Валерия Кольцова, роль ведущего я, Георгий Бедоев. Приветствую, Валерия. Здравия. Валерия, по традиции расскажите немножко о себе и чем вы занимаетесь. Ну, я каждый раз эфир, каждый повторяю это, конечно, потому что у нас могут быть новенькие, кто никогда ни разу не слышал. Поэтому, конечно, нужно сказать. Я занимаюсь тем, что через осознанные сновидения получаю информацию о прошлом нашей планеты, о прошлом не только нашей планеты, но вообще как бы космического пространства, и о прошлом, и о его строении, о каких-то законах космических, о том, например, как нам всем жить, как свою карму не запятнать, как ее можно почистить, как развязать кармические узлы, что такое души, что такое Бог. То есть эти знания мне дают как бы мои учителя через осознанное сновидение. И я это все описываю в своем блоге «Шамбала» в интернете. Это адрес shambhavedi.blogspot.com. На платформе Google, сайт этот, блог я сделала сама полностью своими руками, и там вот все материалы, которые мне приходили таким образом, каким я описала только что, начиная с 2012 года по нынешнее время. И там материалов этих достаточно уже, потому что каждые две недели я стараюсь опубликовать еще одну статью. Хотя все эти материалы не от меня зависят, они приходят сами и зависят больше от учителей, которые дают. Они выбирают темы, они все это как бы сами ведут, так сказать, через меня. Я только проводник, поэтому хотелось бы здесь отметить, что многие вот любители уже моего блога, потому что таких уже собралось много за вот с 2012 года, могут как бы навязывать, что ли, может быть, кто-то, это как какую-то истину. Так вот, я хочу предупредить, что как бы я не стремлюсь к тому, чтобы из этого получилась какая-то секта. Я везде и всюду пишу о том, что это не претендует на какое-то учение, что это, эти знания, которые переданы таким образом, не имеют научной основы никакой. Они претендуют на научность, на религию, они как бы не призваны к тому, чтобы оскорблять чувства верующих любых религий или национальные чувства. Везде, кругом и всюду я это оговариваю. И поэтому хотелось бы, чтобы в различных спорах не навязывалось другим людям то, что я говорю, как истина в последней инстанции, потому что у каждого свой путь, и каждый им должен идти, пройти сам, а не чтобы его тащили, особенно если он не хочет. Если он не хочет, значит, у него другой путь. Он чувствует это своей душой, своим чутьем. Поэтому, так как мне уже писали про это, что как бы может такое быть. Так вот, я говорю, что я никого за собой не тащу и никому ничего не навязываю. Это просто информация, которая выложена для всех. Хотите – верьте, хотите – не верьте. Хотите – читайте, хотите – не читайте. Смотрите – не смотрите, слушайте – не слушайте. Никто никому ничего не навязывает. И ничего я не собираюсь никому доказывать в спорах. Просто всегда во всех спорах я ухожу. Вы идите своим путем, а я иду своим путем. Не я, а те, кто хочет, пожалуйста, верьте этому. Вот поэтому хотелось бы заострить на этот раз, на этом немножко внимания. Еще хотелось бы сказать, что для новых слушателей, кто не знает, что я не занимаюсь просмотром личных судеб, целительством, какими-либо эзотерическими услугами платного характера. Это как бы вообще, если что, не по адресу. Я только говорю, вот выставляю материал. Какие-то советы я могу дать просто так, если в личной переписке. Но только никакие вот эти услуги вообще, особенно за деньги. Потому что то, что делается за деньги, это сразу же перекрывает канал и подключает к темным силам. Вот еще такое хотела сказать. Да, давайте переходить к теме, Валерия. Будем рады слышать сегодняшний доклад. Ну, сегодняшнюю тему уже озвучили, как бы сказали название ее, о светлом и темном путях души. Здесь как бы проговорили анонс. Ну что ж, начнем тогда с самого, как сказать, начала. Да, действительно, в нашем мире, во всех книгах практически, во всех учениях, сводится к тому, что наш мир дуален. Это что он как бы есть темное начало и есть светлое начало. Есть верхний мир и есть нижний мир, есть и средний мир еще, в котором как бы мы живем. Это как бы такие представления старые, давнишние, но они, так сказать, больше народные, так сказать, не ближе к тем истинам, которые не открывались просто всем подряд. Это народные представления, которые есть во всех религиях, и в том числе и в язычестве. Так вот, можно рассмотреть, что же здесь правда, что неправда. Если мы смотрим на то, как мы живем, и что вот из нашего физического мира, то да, действительно, есть зло у нас, как бы, и есть добро, есть плохие поступки, есть страдания, есть убийства, есть насилие, есть добрые поступки, светлые, есть любовь, есть радость, есть взаимопомощь, взаимовыручка. Как бы здесь не поспоришь. Но что же следует все-таки сказать и знать? Откуда это все происходит? Почему многие философские течения говорят об этом равновесии? А все исходит из того, что человеческое сознание представляет мир творения и Бога как нечто идеальное, то, что непоколебимо и к чему требуется стремиться. Сознание человека не может уложиться то, что Бог не может быть не идеален, и что у него вообще у сознания у человека тяжело очень укладывается понятие бесконечности, бесконечного развития, бесконечного совершенствования, самосовершенствования. Проще воспринять конечный идеал, который стоит незыблемо и никуда не движется. Именно таким представляется Бог или боги, который всемогущий, который все полностью провидит, прозреет и все сотворил, и все как бы даже тех понятиях глубоко философских, где говорится о том, что Бог — это есть все и все находится в нем, и то представляется это все каким-то незыблемым сверхидеалом, который никуда дальше уже не развивается. Даже в понятиях такой философии, как буддизм, который как раз говорит о том, что все находится во всем, и как бы это все есть вселенная, и то все равно даже у них понятие идеала никуда не девается, и стремление к нирване — это, опять же, как бы своеобразный конец вечного блаженства и все. Слияние с Абсолютом, с тем же самым, как можно выразиться, Богом, и на этом все заканчивается. То есть в представлении человека все равно получается, что мир конечен. Как бы все заканчивается у них все равно, везде и всюду. Это ограничение, возможно, мышления вот в нашем физическом или трехмерном мире. И вместе с тем, как бы так, идеал этого Бога недостижим, оказывается, для простого человека. И это все опять же говорится в доктринах разных учений о том, что он как бы недостижим, но нужно к этому постоянно стремиться. То есть идея о том, что бесконечное самосовершенствование все-таки присутствует. Но что вот эта недостижимость, которая убегает и убегает и убегает, она создает иллюзию того, что ты будешь постоянно и постоянно совершенствоваться. Но почему же ты тогда не достигаешь? Вот здесь никто этим вопросом, возможно, не задавался, а может быть, задавались, но отвечали совершенно по-другому. Опять же, от, как бы все зависит от желаний каких-то этого божества или сверхбожества. Опять же, восприятие человека рисует Бога каким-то антропоморфным, хотя бы даже если это не похоже физически на физическое тело человека, но все равно с желаниями какими-то, со своей волей, волей творения и так далее. И во всех учениях опять это же самое, и его всемогущество. А раз в мире есть зло, есть страдания, есть насилие, а Бог при этом всемогущ, что же тогда у нас получается? Значит, он просто не убирает зло, потому что оно ему зачем-то нужно. Вот это вот первое как раз умозаключение, оно и ведет к оправданию зла. И ведет к тому, что в разных философиях вот это происходит дуальность. И происходит то, что оправдание зла. Но получается, оправдывая зло, мы оправдываем насилие, оправдываем разрушение, оправдываем всех маньяков и убийц, оправдываем террористов, что они все нужны для чего-то, оказывается. Получается как бы так, но внутренний стержень, который есть внутри каждого духа, должен быть, если дух живой, а не закрутился в этих вот логических сухих умозаключениях, которые приводят к лжемудрствованию, как вот говорят мне мои учителя, которые передают, что вот эти вот сухие умозаключения, именно ума без чутья внутреннего души, они как раз ведут к лжемудрствованию. И первое лжемудрствование как раз о том, что зло зачем-то нужно. А дальше уже идут всякие объяснения, для чего же оно нам нужно. А оно идет от того как раз, что Бог идеален и всемогущ, но его не убирает. А раз не убирает, значит, оно нужно. Вот это вот холодный-холодный рассудок, он создает как раз вот это основное лжемудрствование. Но получается, что внутренний стержень, если живая душа, будет как-то этому сопротивляться, наверное, как-то отторгать это. Даже если сознание полностью в мороке, но как-то неприятно, понимаете? И вот именно вот это ощущение как раз и есть ощущение, которое называется в нашем языке совесть. А по совести ли Богу допускать вот это все. И тут же следом идет следующее умозаключение мозга. И мозга, именно ума, которое ведет к второму лжемудрствованию о том, что если зло, ну, нужно, как бы раз его Бог не уничтожает. Значит, для чего оно нужно? Значит, спрячьте свою совесть и то, что вам неприятно. Это действительно нужно, говорит ум холодный. Вот посмотрите, например, без страдания душа не вырастет. Она не станет высокодуховной, не преодолев какие-то страдания, муки. Да, можно так, конечно, сказать. А как же тогда развивается душа того, кто причиняет страдания в таком случае? Он постоянно совершает насилие, он вообще не развивается духовно, получается. Это опять внутренний стержень совести скажет. Несправедливо. Почему одни развиваются духовно, а другие развиваются духовно, светлеют даже через страдания, через муки и боль, а другие, причиняя эти страдания, падают и делаются злее и злее и превращаются в чудовищ. Опять это нестыковка, но это говорит внутренний стержень той самой совести. Он говорит о несправедливости, а ум опять начинает все это переводить в холодный рассудок и говорить другое. А может быть, эти вот, которые злодеи, они тоже так развиваются? Может быть, это у них свой такой путь, и они, вот заставляя страдать, потом как бы себя приносят в жертву, падая в те миры, что они такие герои, сверхгерои, и потом они нужны будут для чего-то там и когда-нибудь. То есть ум начинает постоянно выворачиваться на эту лжемудрость и оправдывать. Но кто оправданиями-то этим и занимается больше всего? И кто чувствует и слушает совесть, которая говорит о несправедливости? А здесь ответ вообще очевиден. Оправдывают тех, которые несут зло, те, у кого есть у самого червоточина какая-то. Он себя оправдывает этим. Потому что если ты не имеешь этого, то тут же выстреливает эта совесть. Да зачем же? Зачем именно через это? Неужели нельзя по-другому? Почему обязательно кто-то должен творить такой ужас? Ради чего? Неужели Бог хочет этих слез и страданий, и боли, и крови? Причем он тут же, этот же Бог, объявляется всемилостивым, всех любящим и так далее. Вот эти все противоречия, они чувствуются именно, опять же, тем внутренним стержнем справедливости, который называется в нашем языке совестью. А те, кто имеет и чувствует этой же самой внутренним стержнем за собою что-то и позволяет себе, идет на компромиссы с совестью ради каких-то материальных выгод или еще ради чего-то, либо он оступился, ошибся когда-то и теперь не знает, как от этого избавиться, и оправдывает себя, что, мол, так получилось, значит, это было нужно. И, значит, если я кому-то чего-то причинил плохого, значит, это было ему нужно, и он от этого вырос там духовно или стало ему очень хорошо после этого в том плане, что после страданий делается как бы крепче и сильнее. То есть все эти оправдания наличия зла все-таки базируются на том, что многие из нас скатываются иногда в это и причиняют кому-либо зло. И поэтому они же и начинают его оправдывать. Вот именно это желание движет и холодный рассудок дальше продолжает эти измышления лжемудрствовать. Поэтому многие действительно настоящие знания, которые передавались различным учителям в глубокой медитации или передавались от тех учителей, которые находятся в других измерениях напрямую, они тоже могут привести к этому лжемудрствованию очень быстро, если сознание у человека склонно к нему именно в том самом своем корне желания оправданий себе и желания чувствовать себя комфортно, неущербно, и что ты тоже хороший, значит, ты нужен Вселенной, несмотря на то, что ты творишь там что угодно. И тогда вот те сокровенные знания, если они попадают на такую почву, то получается еще хуже. Потому что, например, такое знание, как о том, что весь мир и все проявленные формы, в том числе наши тела, все предметы нашего физического мира и других миров, это всего лишь иллюзия. Как бы картинка, тренажер, который голографический, не голографический, трехмерный, объемный, который можно пощупать. Он проявляется из некого эфира, пустоты, как вот радужная пленка на мыльном пузыре. Он меняет свои формы, свои очертания, как в калейдоскопе узоры. Непостоянен, постоянно изменяется, а мы видим только срез одного из узоров, потому что он меняется в другом масштабе, а мы песчинки по сравнению с тем масштабом, в котором виден этот калейдоскоп. И поэтому для нас этот микрон существования определенной формы кажется длиною в тысячелетия, например, существования нашей планеты или цивилизации, уже не говоря о том, что о существовании нашей одной физической жизни. Но если этот мир — иллюзия, то что на это скажет неподготовленное сознание, которое опять пытается постоянно себя оправдать внутри себя? Оно сразу говорит: ой, да так хорошо, что раз это иллюзия, значит, можно творить все, что угодно. То есть, получается, опять же, есть такой постулат, основная из лжемудрости той же самой, который даже тиражируется где-то в нашей культуре. Ничто не истина. И опять же, следом идет отсюда вывод: все дозволено. То есть получается, что именно вот тут он идет переворот. Если сознание не подготовлено, если оно все погружено именно в самость, в я, в эго, где он хочет именно все дозволено, и он этому оправдывает все, он к этому все приводит, любой постулат из вечных знаний он к этому подведет. Чтобы только с себя снять всю ответственность за то, что он делает. Если все иллюзорно, опять же, все дозволено. Я сейчас здесь, в этой иллюзии, натворю что угодно, и будет у меня потом, что буду я, что не буду. Но главное сейчас получить. И опять же, получить. Вот оно, самое главное. Получить, и все дозволено. Это об этом говорит всегда эго и самость как раз неподготовленного сознания. Поэтому такие знания раньше, в древности, говорились только тем, кто уже обрел понятие как бы отстраненности от самости, от своих желаний, от своего эго, от желания вот этой вседозволенности, проявления себя и перед другими сравнений, соревновательности, какой-то выделиться и именно подавить других, за счет кого-то выделиться. Именно вот эти вот все нюансы, они есть, они заложены в подсознании, если они не проработаны. И если такой человек получает вот эти знания об иллюзии, о том, что ничто не истина на самом деле, то он начинает мгновенно тут же реагировать на то, что значит все дозволено. Это сразу же происходит, потому что это внутри него сидит. Он ждет этого, он хочет этого, чтобы наконец-то ему разрешили сделать все до конца, что он только не пожелает. И почему тут же у него возникают какие-то разрушительные желания. Именно когда эго идет вперед, оно начинает, проявляя себя, всех крушить вокруг. Именно на этом основано так называемое, как вот говорят мне учителя, лжепросветление, которое присуще и идет у тех как раз, которых по теории заговора известны, считают здесь паразитами и захватчиками этой планеты и всех тех, кто им служит, так называемые наши элиты. Вот они как раз идут к этому лжепросветлению, масонство и все прочее. Именно вот по этому пути вседозволенности. Это ведь их постулат, что ничто истинно, и значит все дозволено. И это их основное. На этом как раз основано вот это учение Люцифера, что можно творить все, что угодно, и тебе за это ничего не будет. Опять же, да, есть в учениях то, что существует воздаяние или возвращение кармы. Во многих учениях это есть, что или даже в самых примитивных говорится о том, что ты будешь наказан богами или Богом, и что все тебе вернется. Но вот эти лжемудрствующие начинают отрицать, опять же, на том, если это все иллюзия, то значит ничего не вернется, это все придумки, и карма не существует. То есть они сами себе закрывают глаза, выкидывая это все, не веря в это все, и только для того, чтобы творить, чтобы все дозволено. Только ради этого, чтобы проявить себя как можно больше и как можно больше себе взять, получить, поглотить в себя. Точно так же, в чем заключается основное лжепросветление? В том, что оно также ведет к тому, что ты должен слиться с Абсолютом. Вот если чистое учение как бы света говорит о том, что каждый дух стремится к тому, чтобы присоединиться, слиться своим сознанием со Вселенной, с Абсолютом. Но по светлому пути это говорится о том, что ты растворяешь себя, растворяешь свое эго и этим становишься, сливаешься с ним. Что же получается по лжепросветлению? У них это все полностью наоборот. Ты тоже сливаешься с Абсолютом, но ты не уничтожаешь свое эго, а ты втягиваешь внутрь в себя всего Абсолюта. Получается, ты осознал себя Богом. Это ведь можно двояко понять. С одной стороны, если ты полностью растворился, осознал Богом, но тут уже не будет слова «себя», понимаете? Если действительно осознал, то слово «себя» вываливается, потому что себя больше нет. А тот, кто говорит, что осознал себя Богом, тот, получается, втянул в свое сознание то, что он сверхвеликий. То есть, что он теперь всемогущий, что он таким образом слился и теперь опять же может творить все, что угодно, и все дозволено. То есть мы опять идем к тому же самому направлению лжемудрствования. И эти принявшие себя и осознавшие себя вдруг Богом начинают переделывать мир в своих целях. Они больше не останавливаются ни перед чем, ведь они же себя осознали Богом. Практически они стали, как они говорят, выше добра и зла. Это еще одна метка того, что это лжемудрость. То есть поставить себя надо всем и вне этого, то есть они себя так возносят. Это именно их вообще, как бы сказать, фраза из темных миров, что выше добра и зла, так что за пределами, то есть как бы то, что я делаю, не является злом уже априори. Что бы оно ни было, раз оно выше добра и зла, то это просто целесообразность. И получается, можно уменьшить количество населения, можно сделать геноцид, можно отравить массово ради целесообразности спасения планеты от перенаселения. Получается вот так. То есть возомнившие себя богами ведут себя именно так. Именно потому, что они внутрь себя сознанием втянули Абсолюта. Они слились с ним, растворив свое сознание, свое «я», избавившись от него. Нет, они наоборот себя чувствуют повелителями и именно этими всемогущими. Потому что в их сознании укладывается образ Бога именно как всемогущего повелителя, решающего все своей волей. И это доказывает опять же то, что они так и не слились, и не поняли, и не осознали себя настоящим Богом, раз они так считают. Они осознали себя иллюзорной своей же собственной подкладкой Бога, которую они нарисовали у себя в голове, такого вот всемогущего, который волей своей творит, что хочет, и которому опять же то же самое, все дозволено. Это их главное желание, и оно везде у них сквозит. Поэтому здесь очень тонкая грань между каким путем идти душе, темным или светлым. Вроде бы тоже просветление, вроде бы тоже слияние с Абсолютом, но одних оно ведет в одну сторону, а других в другую. Опять же, потому что знание о том, что есть Абсолют, легли на неподготовленную основу тех, у кого огромное эго, и которые никак не могут по-другому просто воспринять слияние с Абсолютом, как просто его втягивание в себя, хотя бы на ментальном уровне, и представить себя всем. Да, именно даже в этом говорят некоторые эзотерики, которые вот проходят всякие курсы, «я представил себя всем». Опять же, вот она тонкая грань. Не представить себя всем нужно, а представить, что тебя нет, а есть все. А если ты себя представил всем, то значит, это идет уже поглощение. И очень легкое и быстрое соскальзывание в лжепросветление. Потому что в первую очередь просветление — это уничтожение самости и эго. Когда тебя нет, или в лучшем случае ты просто проводник и проводишь энергию Абсолюта. Ну где у нас такое говорится? У всех говорят везде кругом о какой-то личной силе, о каком-то то, что они сами там исцеляют, сами что-то делают, сами провидят, сами какие-то там сверхспособности делают, именно сами они лично. Вот оно уже идет, то, что это скатывание в ту сторону, потому что по-настоящему понимание — это то, что это не твоя энергия, не твоя личная сила. Ты просто проводишь то, что идет оттуда, из эфира, из природы, из Вселенной, из Абсолюта. А оно проводится и дается только тогда, когда убирается вот эта самость, я, или хотя бы оно уменьшается, тогда уже начинается это свечение. А если это остается, как бы эго это, и оно растет, оно глушит, оно становится заслонкой на пути энергиям Абсолюта, потоку этому эфира, из которого все состоит, из которого состоят звезды, материя, Вселенная, который живой. И этот поток, он идет же через каждого из нас, и даже и через каждое животное, и через каждое растение, и через каждый камень, и через каждый атом. Осознает он это или не осознает? Он идет, потому что по-другому быть не может. Больше нет ничего, кроме этого эфира и этих потоков. И это никакая не личная сила. Присваивать силу эфира лично себе, получается, как раз это можно только полностью погрузившись в иллюзии этого мира и именно самости. И вот оно это, как качелька, опять переводит на темный путь развития. Что же хотелось сказать действительно? А если ум опять начнет спрашивать, холодный ум, но при этом как бы чувствуется еще и стержень тот совести, который отвечает по справедливости. Например, ум спросил, так все-таки, а почему же тогда существует зло, если оно не нужно тому же Творцу? Вот если он даже, почему так происходит? И тогда находится ответ, если у человека, у существа есть этот стержень совести. А значит, не нужно это ему, а почему-то он это еще не может сделать. Если он такой, есть свет и добро, и любовь, почему он не убирает зло? А значит, не может почему-то. Почему постоянно идет добро и зло в борьбе, в войне? Значит, он еще не дорос сам, и он постоянно совершенствуется и растет дальше. И действительно, по тем вот знаниям, которые говорились вот мне через осознанное сновидение, наша Вселенная проходит сейчас жизнь всего лишь 33 раз, так сказать, 33 манвантара, как говорят в Индии, которая состоит из ночи и дня Брамы, то есть день, когда все существует, видимое во Вселенной, и ночь, когда все в ней растворяется и наступает, как говорят в Индии, пралая. И так происходило с нашей Вселенной после ее зарождения в мироздании 33 раза. И опять же, должны быть знания для этого, что Вселенная наша, она не одна, что их множество и их бесконечность. И они находятся в мироздании, которое их родило. А этих мирозданий тоже бесконечная бесконечность. И вот тогда появляется ответ на многие вопросы. А как там, а в тех в других вселенных, если они есть? А вот дело в том, что не во всех вселенных есть вот эта вот дуальность и зло. И другие вселенные могли прожить тысячи и миллионы манвантар, став мирозданиями. И они имеют другую структуру. И вот как раз это знание и дает ответ на то, почему у нас наш мир дуален. Потому что наша Вселенная имеет спиральную структуру, как и галактика. Весь мир же подобен. Все в мире подобно. Если структура Солнечной системы, например, звездной системы, подобна структуре атома, в котором протон, вокруг которого вращаются электроны, то также и здесь формы галактик с их закручивающимися рукавами, они повторяют форму Вселенной. То есть Вселенная имеет такую же точно спиральную форму и состоит из двух воронок, так сказать, которые как песочные часы в разные стороны и смыкаются в одной точке. И получается, что верхние миры, ну верхние, опять же, это условно говоря, если в космосе и в эфире нету понятия верх-низ. То есть в одну сторону идет по нашим условным и примитивным понятиям высшие миры, а в другую сторону антимир. Вот отсюда и получается эта дуальность нашего мира. Но в принципе это все состоит из эфира. И понимая это, древние мудрецы говорили, что мир не дуален изначально, потому что это просто все эфир. А все вот это даже структуры вот эти вот спиральные, это тоже форма. А форма, она как бы временна, она перерастает, она и видоизменяется. И действительно, с каждой манвантарой Вселенная развивается больше, больше и изживает постепенно вот эту спиральную структуру. То есть есть Вселенные, которые прожили очень долго, много манвантар, и у них совершенно другая структура. У них нет вот этой спирали уже, а они имеют сферическую ровную форму, так же, как есть некоторые галактики в нашей Вселенной, на ее окраинах, которые их просмотрели даже астрономы, которые действительно тоже не спиральные, а есть сферические галактики или наполовину уже приближающиеся к такой форме. То есть все развивается подобно. И в тех вот Вселенных, которые сферической формы, у них не существует миров антимира и не существует уже того, что ведет сотворению зла. Там идет другое развитие уже. Они переросли период спиральности, как некое детство. Выросли, выбрались из него. Опять же, как это выросли и выбрались? Ведь и для этого должно быть еще одно знание, что представляет из собой Вселенная и Абсолют. Так он же, и может ли он своей волей что-то делать? Получается так, что на самом деле он безличен в то время, когда проявлен в формах в виде различных существ, звезд, галактик, планет, жителей этих планет и так далее. Он весь рассыпан в них своими частицами, своими проявлениями. И они во время такого состояния его, развиваясь сами, развивая себя, меняются внутри себя, работая над собой, и меняют тем самым частичку эфира, которая во время слияния той самой пралаи в ночь Брамы привносит этот импульс в сам Абсолют. И именно таким образом он и развивается за счет каждого из нас, за счет каждой частички, которая накапливает свой опыт и потом сливает его во время этой пралаи вместе. Следующим утром Брамы он их снова выбрасывает, как их создает заново по информации, что они были, но уже эфир изменен, он уже стал другим в новую Манвантару. То есть таким образом он как бы взрослеет и каждый раз изживает из себя то, что как несется как порочное в каждом, ну, в разных существах, в разном, как порочное или как морок, или как какое-то забвение, как неправильное понимание, оно постепенно вот так изживается. Очень это все медленно, в течение сотен, тысяч манвантар. Может, какая-то вселенная быстрее проходит этот путь, какая-то короче. Здесь все какая-то длиннее, какая-то короче. Здесь все очень индивидуально, так же, как и индивидуально в каждом существе. Потому что мы все капли его, но во время ночи Брамы существует только он. Потому что все сливаются, и у него открывается сознание как личности уже его. Потом, когда он себя распыляет, и личности делаются их мириады мириадов, его уже не существует как личности, он просто эфир, который действует как по своим свойствам, как, например, это свойство воды или воздуха, которые изменить не под силу, если, например, только что-то там заморозить воду или так далее. Но эфир, он все равно более устойчивый, и с ним такое дело невозможно применить. Только он изменяется, когда изменяются его капли сами внутри себя. То есть идет самосовершенствование каждой души капли, и за счет них самосовершенствуется он. И именно отсюда идет та самая мудрость о том, что измени себя, и ты изменишь мир. То есть это в этом понимании, а не в том, что как идет опять же через лжемудрость. То есть ты изменишь себя и оденешь, например, розовые очки, как у нас говорят образно. Весь мир станет для тебя прям красивым таким, ты будешь ходить как блаженный, везде улыбаться. Именно так у нас чаще воспринимается трехмерным сознанием вот это вот. И что опять ведет же к лжемудрости. Вот почему опять же не говорилось тогда раньше древними жрецами эти истины на неподготовленное сознание, которое воспринимает все физически трехмерно и по-бытовому. То есть нам говорят, опять же, эти лжемудрецы, которые себя оправдывают и оправдывают свое зло, они говорят, ну как же, не согрешишь, не покаешься, а значит, ты не станешь святым. То есть, чтобы стать святым, нужно обязательно согрешить, чтобы покаяться. Выходит вот такая вот логика. Это тоже, опять же, их оправдание лжемудрости. То есть, они якобы вот ради этого и творят свое зло. Это, опять же, все самооправдание. И тут же выскакивает этот примитивный бытовой подход. Ну как же, вот если вот ты что-то не испробовал сделать, то ты, значит, не знаешь, что это такое. А вот уже испробовал, наломал дров, больше ты этого делать не будешь. Но этот примитивный бытовой подход говорит о том, что именно трехмерный, когда душа не помнит, находясь в физическом теле, всех знаний. А по-настоящему развитому духу не требуется ломать дров. Он и так видит и предвидит результат, что будет, если он это сделает. Если он сделает так, а не иначе. Ему не нужно на практике такой опыт иметь обязательно. Это только самые, так сказать, ученые на уровне какого-нибудь полукаменного века, в котором, к сожалению, еще пребывает большая часть нашей цивилизации, опытным путем, путем проб и ошибок, начинают что-то там изобретать, узнавать, именно ломая дрова, образно говоря, и все вот это вот проходя. Но такой вот бытовой подход к философии тоже навязывается, и получается из него вот то, что получается, а именно лжемудрствование, уводящее опять же на темный путь. И из дальнейших знаний, которые вот даются по поводу строения Вселенной, можно как раз узнать о том, что же ждет тех, кто идет по темному пути. Многие ведь думают, что они, раз они творят зло, значит, они зачем-то здесь нужны, но они, никто из них не может ответить на вопрос, что с ними будет дальше. Ну вот они, например, своим насилием, причинением страданий помогают к как в кавычках, вырасти духовно кому-то. А что с ними будет дальше? Как их дальше повернет Вселенная? В некоторых лжемудрствующих теориях на этот вопрос, конечно, есть ответ, что, мол, якобы потом, ну и хотя бы даже после той же Манвантары, все переворачивается вверх дном, и они становятся вдруг светлыми, а те становятся черными, и они потом идут, и их уже обучают, других. Поменяется местами все. Такой вот подход. Но внутри каждого существа, опять же, стержень совести и справедливости будет говорить и противиться. А это разве справедливо? То, что все эти мучители вдруг стали святыми, а тех, кого они замучили, будут злодеями. Разве это справедливо? Разве справедлив абсолют в этом? Какая-то странная, жестокая и холодная получается эволюция. Но вот она именно приемлема сознанием антимира, потому что они как раз сами такие холодные, и у них нету чувства, ощущения этой живой совести, этого стержня. У них только сухая логика, для которых приемлемо. Да, почему бы и нет, если это целесообразно. И здесь как раз вот этот чудовищный цинизм, он на все может перейти. Если это целесообразно, мы будем есть человечину. Если это целесообразно для того, чтобы не было голода, например. Понимаете, вот это вот все идет к тому, что именно в глубинах нашего сознания отторгается. Почему это отторгается? А потому что там, в самых глубинах, есть это ощущение и чувство теплого того самого осознания единого с истиной, которая не может быть такой несправедливой, холодной, где одно целесообразность этой адской машины. А для них это приемлемо, потому что это антимир. Так вот, чем же может закончить антимир? Вот сейчас я вам попыталась объяснить именно тем, что каждую манвантару он изживается. И в конце каждого дня Брамы, когда все растворяется, все схлопывается, многие из этих вот черных иерархов, они попадают вот в ту самую точку, из которой идут две спирали разнонаправленные. А эта точка, как вот ее мне называют утилизатором. То есть там все эти сознания, все эти формы превращаются в тот же первозданный вакуум бессознательный. Они теряют полностью свою личность. Кое-кто может сохранить лишь зерно духа, которое было выброшено в первую еще манвантару абсолютом при его рождении, из каждого зерна духа потом образовалась душа. То есть зерна духа, они все ровесники, все души ровесники, получается, а не кто-то старше, кто-то моложе. Опять же, это идет все в рамках именно справедливости, потому что несправедливо, если, например, одни уже успели развиться, а к ним добавляют неразвитых, новых рождают. Это несправедливо, неравные начальные возможности. И тот, кто чувствует, опять же, своим нутром, своим чутьем эту неравность, тот, значит, чувствует ту самую истину. А кому это, да ладно, ну, значит, неравность, значит, у него это спит еще внутри. Нету осознания вот этой вот справедливости по совести. И именно вот это ориентир, который отличает как раз понимание темного и светлого и ограждает от того, чтобы скатиться по ступенькам в темный мир. Именно вот этот ориентир справедливости. А справедливо это или нет с позиций, с любых, с разных, объемно представить. Вообще справедливо ли неравные возможности в начале? Вот. Есть еще так называемый, можно сказать, не только темный путь или светлый путь, но еще лжесветлый путь, можно и так сказать. Им идет в основном множество таких заблудших, кто думает, что он идет по светлому пути, а как раз вот скатывается вот на эти вот понятия, забывая о справедливости. И вот этот лжесветлый путь еще отличается тем от других путей, что этот путь практически все светлые начинают вначале проходить. Потому что они все здесь, если воплощены в физическом теле и в физическом мире, не могут по-другому представить мироздание, миры и те структуры, но не заоблачные, это в нашем понимании заоблачные, а какие-то далекие высшие измерения, они начинают скатываться именно к этому. И его основные черты этого пути именно стремление к тому, чтобы быть светлым. Это первое. Стремление к тому, чтобы получить сверхспособности. Это второе. Стремление к тому, чтобы попасть на какой-то там уровень развития. Стать кем-то. Стремление стать ближе к божествам. Стремление попасть... И там считают некоторые свои уровни каким-то, кто биолокации, кто чем. Где он сейчас находится и так далее. Он будет искусственно там себя заставлять вроде бы совершенствоваться, следить за собой. Но именно вот это стремление быть там-то, оно уже это уже не светлый путь, это уже ложно светлый путь, который, по идее, тот же самый темный, только очень-очень сильно завуалированный. Почему так? А потому что стремление — это стремление эго. Стремление, опять же, с той же самости или «я», которое идет «я хочу быть». Там я хочу преодолеть это, я хочу быть на таком-то уровне. Я как бы вот я здесь, а вы еще там. Вот оно. Опять это эго еще дальше уходит, и оно начинает сравнивать себя считать выше. Вот эта гордыня, которая вырастает именно на этом пути, она мгновенно уводит уже не ложно светлый путь, а вообще в темноту. Потому что за этой гордыней начинается и поведение такое, и все, он уже начинает опять же смотреть на всех, как на какой-то мусор, биомусор, как те, которые ложно просветленные, которые возомнили себя Богом. То есть идет туда же дорожка, если ты стремишься. То есть ты не должен стремиться. По идее, светлый путь — это не стремление себя, а просто без умозаключений. Ты просто делаешь как можно больше добрых дел не ради того, чтобы самому стать светлым, а чтобы они были, эти дела, в мире. Чтобы было как можно больше света, а не твоя значимость была в этом. А когда делают для своей значимости, то получается вот оно то самое, скатывание опять на темный путь. Такой вот это. И то же самое желание каких-то сверхспособностей. Опять, для чего это? Выделиться, что-то мочь, ощущение сладости, гордыни, когда ты что-то умеешь. Это эйфория. За такой эйфорией самости и эго как раз и гоняются те, которые идут темным путем. Теперь вот можно сказать о том, каким же, кроме лжемудрствования, еще вариантами можно попасть на темный путь. То есть, оправдывая зло, лжемудрствованием — это один самый широкий, так сказать, путь, самая широкая дорога. Для, так сказать, изощренных умов, которые вот эти вот все тайные общества, элита, и которые знают знания, допущены были к знаниям, либо их каким-то образом вскрыли. Самый примитивный путь темный — это просто стяжательство. То есть вообще весь темный путь — это возведение в культ себя, собственного эго и поглощение в себя. А светлый путь — это отдача из себя энергии творения, но они при этом не твои. А ты просто знаешь, что ты есть проводник, через которого проходит. То есть никакой примазываться к тому, что ты даешь, ты не имеешь права. Именно поэтому те, кто за какие-то эзотерические услуги берет деньги, сразу же падают на темный путь. потому что они не свое, не свое не отдают. Это поток энергии Абсолюта, который через них идет как дар, а они с этого начинают иметь процент и складывать его себе. И именно для этого материального, ничтожного, микроскопического в понятиях Вселенной воплощения. То есть чудесные дары, потоки самого Абсолюта, самого эфира, самой Вселенной, они обменивают на никчемный тлен, при этом забирая себе процент от того, что дается свыше. По стержню, который есть та самая совесть, которая открывается именно там при слиянии, это невозможно, это омерзительно. Это самое настоящее, начинается падение. Но нет же, они начинают оправдываться, что должен быть энергообмен. Но какой энергообмен? Высшего на материальное, на вот этот тлен, который вообще уйдет, и после этого воплощения нет ничего. Само по себе, как это меняешь ты? Высшее, которое совершенно к этому, на какое-то совершенно низшее. Даже в тонких понятиях астрального мира, и то материальные средства, такие как золото, это экскременты. Это у нас во снах это так, у каждого. Если нам снятся экскременты, то это к деньгам, и наоборот. Так что в том мире это вот это. И если мы из того мира знания меняем на это, то мы получаем как раз то самое. Но этого, опять же, никто практически у нас не видит. И главное, всем затмевает то, что нужно жить сейчас, в этом материальном мире, что жизнь, она вообще одна, что мы есть тело, а не дух, а душа где-то там еще где-то болтается на веревочках. Причем она еще и не одна, а из каких-то частей, из какого-то высшего «я», из каких-то сознаний, которые часть смертна, часть несмертна. То есть получаются какие-то зверские, дикие структуры. А чем сложнее, тем, значит, это более верный признак того, что это просто измышление холодного рассудка без всякой той самой совести и без всякой того ощущения истинности внутренним чутьем. Получается, что вот эти все заморочки этих структур, откуда они происходят? Опять с оправданием того, что ты поступаешь не так. Ты внутренним чутьем, все-таки совестью еще ощущаешь, что ты поступаешь паршивенько, на компромисс с совестью. Но это, мол, я сознание такое низкое, зато у меня же есть высшее я, которое такого не будет делать. Значит, я этого не допускаю, если это я высшее я. Это вот низкое сознание, да, ему позволительно. То есть вот они... Именно эти оправдания и создают вот эти вот все структуры, которые искусственно нагромождаются в уме. А если знать, что ты и есть только ты, как сознание, как дух, нет никаких твоих разделений, половинок, никакой вот этой мишуры, которая вообще не вяжется в тех мирах, все целостно, каким образом можно это все раздербанивать? Если ты здесь и сейчас творишь паршивые поступки, то ты за них же и будешь отвечать хоть сейчас, хоть в следующем воплощении. А получается, что высшее «я» как судья смотрит, а кем тогда ты будешь в следующем воплощении? Ты, который творишь эту дрянь. Если высшее «я», оно как бы к этому не причастно, оно останется как третейский судья. Куда ты денешься? Будешь дальше перевоплощаться? Тогда тот, который высшее «я», это уже не ты. Получается, это не твоя часть. Так нет же, мы опять привязываем. Нет, это моя часть, это вот все-таки я, как оттуда, как я, как капля Абсолюта, я не могу сделать эту гадость. Значит, это я высшее я. А вот как здесь, как сознание могу. И получается, вот эти вот противоречия раздирающие, они и дают такие представления, которые раздирают на части душу, которая на самом деле неделима, и которая есть единая капля, идет из воплощения в воплощение. Да, она изначально была как высшее «я» в этих понятиях, потому что она отделилась от Абсолюта, как его капля. Но она была бессознательна и сделала первый выбор, куда она пойдет. И дальше выбор за выбором, выбор за выбором. И что она выбирала, то она и получила такую карму. Там она и воплощена. И все это только ее выборы единые. А не то, что она сидит и смотрит, а какие-то непонятные структуры сознаний, которые то ли в мозгу рождаются, то ли от нее отпочковываются, вдруг проходят какие-то испытания. Смысл тогда для чего? Кто такие эти сознания тогда? Если они есть души, то тогда высшее «я» где? Откуда? Тогда высшее «я» — это весь абсолют. Опять же, вот эти вот противоречия, они постоянно во всех, во многих современных эзотерических учениях, но люди почему-то фанатически в это верят. И даже можно сказать, почему. Именно потому, что они оправдывают эти свои компромиссы с совестью. И надеются, и все-таки желают того, что все-таки это может проститься. И мы-то на самом деле не такие. Мы же ведь части абсолюта, мы же ведь высшее «я». Но почему-то себе позволяем опять эти слабости и не хотим с ними бороться. То есть вот такое вот детское восприятие, просто детское, когда нежелание не развиваться, не что-то делать, оно приводит вот именно к этому, к тем к самым лжемудрствованиям, к оправданию зла и в себе, и везде, и в конечном итоге к сваливанию в этот самый темный путь. Это вот самая широкая дорога уже для банальных сознаний, простых, которые везде и во всем мире, их большинство, которые ведет в темные миры. Именно жизнь телом, одной жизнью, позволение себе сделки с совестью ради выживания в физическом теле, ради каких-то материальных благ, ради материальных удобств, ради каких-то иллюзорных понятий о любви, которая там не любовь, а желание, чтобы тебя любили, или быть с каким-то человеком ради выгод. Опять же, материальных. То есть обмен, опять же, высшего на тлен одной единственной физической жизни и материальных благ, которые ничтожны по сравнению с вселенческим масштабом существования даже каждой души отдельной. Вот эта дорога самая-самая большая, бытовая, которая ведет туда. И нежелание себя переделывать. Даже если скажут, вроде бы начинают переделывать, а это очень тяжело. И опять идут сделки с совестью. Опять ладно, опять тяжело. Вот эта нехватка, как бы сказать, духа, когда проще оправдать, что, может быть, оно и не так, и не нужно заморачиваться. Ну, сделал я и сделал сейчас себе хорошо, несмотря на то, что сделал кому-то плохо. Ну и ладно, можно оправдаться. Вот оно тоже очень сильно ведет туда. Ну куда же это все ведет? Так вот, в конце Манвантары, попадая в утилизатор, часть из таких сверхтяжелых душ все-таки исчезает навсегда как личность. Да, можно здесь говорить о том, что душа, конечно, бессмертна, но она бессмертна только тогда, когда не совершит такого зверского, так сказать, чудовищного падения, полностью поглощая все. А когда души начинают идти по черному пути, они превращаются в антидуши. То есть они попадают своим сознанием уже на уровне вот этой вот подкладки, которая идет вниз, антимира. И даже воплощаясь здесь, на границе миров, потому что наш трехмерный мир, он очень плотный и он как бы пограничный. И здесь даже больше сознания того, которое ближе к антимиру, вот это вот мудрствование, без понятия той самой совести, того чутья, той теплоты, которой даже слов не подберешь. Но именно этот стержень, он идет тот самый свет. Те, кто его не чувствует и начинают мудрствоваться логикой ума, они постепенно скатываются туда, где этого всего светлого меньше, меньше и меньше. Где они живут, начинают жить поглощением. Так вот, самые тяжелые, конечно, типа Люцифера, они остаются еще шлаком на следующую Манвантару. И в этом их надежда на том, что они могут все-таки что-то изменить и всю Вселенную переделать в черноту, в свою. Хотя они не считают свой мир черным. Они, наоборот, считают мир, который создан из эфира, самосоздан. Они считают первозданным хаосом. А свой мир они по мудрствованию своему считаю целесообразным переделыванием хаоса в порядок. Тот самый, как у нас сейчас новый мировой порядок. Вот оттуда это все. Потому что они, именно и Люцифер, как их иерарх, он именно свой порядок строит, возомнив себя Богом, из мира, который он обозвал хаосом, который он не понимает. Мир живой, мир совести и вот этого чутья, справедливости он называет хаосом, потому что он этого не понимает полностью. Для него только существует сухая логика, потому что он умер как дух. У него нету больше этой жизненной, вот этого стержня, этой теплоты справедливости. Вот когда его нет, то дух мертв, хоть он даже и существует как дух, антидух. Как сознание существует. Существует, покуда его, наконец, не переработает уже абсолют, когда сам немного изменится и как бы подрастет, так сказать, когда у него уже будет пройдено еще больше манванта и когда его эфир станет другим. Потому что весь этот антимир и все эти сознания, они все равно конечны. Они сами видят все в конечном виде. Они не видят никакой бесконечности. Они не могут ее представить, потому что у них нет уже этого стержня той самой справедливости. У них все идет на конечность, все идет на всасывание. Они замыкают, замкнутую систему все равно создают. Если свет — это открытая система бесконечного совершенствования куда угодно во все стороны, то тьма, которую они называют тоже развитием якобы, она все равно конечна, потому что они поглощают в себя то, что пока еще есть. А если вокруг ничего нет, что они будут поглощать? Они схлопнутся в черную дырку и превратятся в ноль. Ничто. А тот, который постоянно отдает, во время отдачи в нем генерируется и генерируется и генерируется, потому что это закон, это свойство самого эфира. Чем больше света отдается, тем ярче, ярче, ярче, ярче. На этом они живут, все вселенные. На этом живут все объекты, дающие свет. А те, которые поглощают, ведут паразитический образ. Какое же это развитие? Если он наконец-то, если были такие случаи в других мирозданиях, в других вселенных, когда все-таки зло начинало побеждать, и дух Вселенной не справлялся с этим, то его, можно так сказать, вот эти темная масса, она начинала его поглощать и полностью съедала. Но она не превращается в антивселенную. Есть антимир в одной вселенной, вот он как бы во время борьбы. А если полностью Вселенная делается черной, то она больше не может существовать. Внутри себя, как пауки в банке, она сжимается, сжимается, сжимается в точку, в ноль и все. Потому что больше нечего ей кушать. Но другие Вселенные она не может распространить это в силу того, что уже другой эфир там изменился. Это предохранитель вообще всех мирозданий, то есть разность эфира, которая полная несовместимость между разными вселенными. Потому что иначе это болезнь, которая это как болезнь вот этого зла может распространиться на многие миры. В пределах одной вселенной, да, они могут пожирать галактики и так далее, но из вселенной во вселенную это не может передаться, потому что там совершенно другие параметры, они совершенно никак не стыкуются, и у каждой вселенной свое. Это такой предохранитель, поэтому путь тьмы, он приводит вот к этому. Он все равно конечен, хотя обитатели этих антимиров, и уж тем более те, которые об этом ничего вообще не знают и не ведают, и просто живут своим материальным поглощением, накопительством, своими страстями и своим подавлением воли других, своим деспотизмом и так далее. Они просто об этом никогда не задумываются. Они просто видят только себя и только алчнущее поглощение и поглощение и поглощение вечно голодного духа. Потому что почему он голодный? Потому почему он темный становится вечно голодным? Это еще одна как раз метка темных. Он вечно-вечно голодный. Он хочет постоянно и хочет. У него больше и больше и больше желаний. каких угодно. Он голодный дух, потому что он не может ничего отдавать. А жить-то он хочет. И живет он за счет паразитизма, потребляя, потребляя, потребляя то, что вокруг него. А куда оно потребляется? Оно в него даже не потребляется. Он дырявый, так же, как любой дырявый, только свет, светлый дух. Он дырявый вовне, он оболочка для проводник, для света абсолюта. А темный дух — такая же оболочка, только поглотительная. Куда он поглощает? Да в тот же утилизатор, к более темным, тяжелым духам, к тому же Люциферу. И то есть они как по типу канализации все друг друга тащут, тащут, тащут эту энергию, а она вся из них вываливается. И вываливается туда, в этот утилизатор, и превращается просто в нейтральный эфир. Таким образом вот это все происходит, и поэтому они вечно голодны в своих желаниях. Тот, кто ступает на этот путь, он сразу начинает испытывать это, постоянные вот эти желания. Поэтому как раз и темный путь ведет вот к этому концу, к бесконечному поглощению, которое оканчивается самоуничтожением. Еще хотелось сказать об одной вещи. Все-таки что же заманивает на темный путь еще, кроме вот этого вот самости? Самость эго, она во всем. Но кроме вот материального благополучия в этой единой жизни замороченного сознания, либо сверх лжепросветленного сознания, есть еще пути попадания в темный, на темный путь. Это, так сказать, романтичный путь, можно еще его обозначить. Например, некоторым тем последователям темного пути кажется, что темные — это некие герои, которые борются с системой Бога, так называемого, с системой его законов, которые вот восстали и делают все наоборот, и как бы у них хватило мужества на то, чтобы, например, сорвать все табу нравственности и морали. С чем вот они воюют, получается? Как бы у них в чем их мужество? В том, чтобы смочь, например, как можно звериней убить кого-нибудь. Или вот приступить через себя и смочь это сделать. У нас давно еще в нашей литературе тот же Достоевский описывал такой же случай. Что ты там, тварь дрожащая, или сумеешь? Вот это тот же самый как бы движок, на котором многие тоже поскальзываются, что да, преодолеть себя, но ради чего? Ради чего ты преодолеваешь себя, чтобы стать монстром? Непонятно. Только ради острых каких-то ощущений и получения собственного, опять же, превосходства, как-то выделиться и в собственных глазах опять стать великим победителем себя. Потому что у этих сознаний тяга к неким приключениям, к какой-то героизации, но с другой стороны они видят, например, светлый путь как усыпанный розами, и там вроде бы как делать нечего. Очень скучный, а они хотят каких-то вечных приключений, вечной борьбы непонятно с чем, только чтобы доказать самим себе, что они такие герои. То есть, опять же, самость здесь превалирует, и она вообще выключает всякую логику. Ради чего это делается? Чтобы показать свое величие над чем? Непонятно. Вот эти вот такие какие-то детские бунтарские проявления против Бога, как они считают. Опять же, это основано на том, что восприятие Бога и высших сил как неких законодателей на уровне людей, которые создают свою систему, какую-то законов, пишут там, а они вроде как против этого бунтуют. То есть получается на самом деле, против чего они бунтуют? Против свойств воздуха или против свойств воды? Или против того, что вода жидкая? Или против того, что камень твердый? Получается так, потому что они бунтуют против свойств эфира, а не против каких-то выдуманных законов, которые писаны некими сознаниями. Но они этого не понимают и вот идут вот этим путем странным и Да, они тоже могут быть бесстрашными, но ради чего? Ради раздутия собственного эго. И совершенно не понимают о том, что светлый путь ничуть не такой безмятежный, как они считают. На светлом пути в 1000 раз больше так называемых приключений в их понимании, а не сидение на облаках. Опять откуда это происходит? Оттуда, что у нас опять представление, как о той же самой нирване, о том же самом рае, где просто вечное блаженство и все. Нет дальше понятия, что дальше нужно развиваться, что дальше нужно что-то делать. Просто впадаешь в эйфорию и в этом сливаешься. И что? Это опять же конец. Вот поэтому именно конечные построения конечных систем, они и ведут вот к мороку, к этому непониманию и к темному пути. Ведь они не понимают, что светлые силы, они, поднимаясь туда до самых высот, снова спускаются вниз, чтобы кому-то помочь здесь. Они не могут по-другому. Как они там сольются и все, а здесь остались. Опять та самая совесть. Опять то самое желание отдать себя дальше и дальше и дальше. Оно движет ими, они опять могут воплотиться с любого уровня, с любого сознания. Причем они не считают, на каком они уровне есть, как вот та самая путь, ложно светлый путь. Они не говорят, на каком они уровне, потому что они могут быть на любом уровне. Сегодня он на одном, завтра он спустился для каких-то дел или воплотился вообще вниз, или спустился чуть ли не в ад, чтобы там кого-то вразумить, если это возможно. Потому что если он чувствует, что невозможно, нет никаких потуг, то этого не будет никогда. Только если возможно, если дух сам хочет где-то внутри, в глубочайшем подсознании все-таки хочет выбраться, тогда к нему придут. Они почувствуют этот импульс, придут и помогут советом, что нужно для этого сделать, чтобы начать выбираться. А если дух полностью уверен в своей дико упертой правоте, то к нему никто не придет. Никогда и никаких советов. Потому что это как раз тот самый неписанный закон, когда нельзя ничего навязывать. Нельзя будить спящего, только потому, что ты сделаешь этому спящему самому еще хуже. Потому что если его начать будить, он проявит агрессию и упадет еще ниже. Получается такая вот медвежья услуга. Поэтому нельзя этого делать. Если он страстно не желает просыпаться, оставить его. Он должен только сам, если он должен. И он выбирает только сам. А иначе вот этот самый, получается, путь еще хуже. Еще следует сказать еще одну очень важную вещь о том, что все темные, да и не только темные, а обычные, простые, бесхитростные люди, простые сознания, которые здесь погружены в морок жизни, начинают боготворить светлые силы высшие, возносить их, славить и приносить какие-то требы, жертвы в каждой вере, в каждой религии, в каждом культе свое. Также считается, что есть некая светлая иерархия, что они там, вот достигая каких-то уровней, находятся уже на них. Но нужно сказать, что это как раз мировосприятие не светлое, а либо просто наивное, детское, но оно загрязнено как раз восприятием антимира. Потому что только в антимире, только в черном, в той темной среде, условно говоря, темной, потому что это так у нас уже принято, не говоря о том, что там свет и тьма. Это как бы истина. Просто у нас принято низковибрационных называть темными. Они имеют иерархию и соподчинение, где у них более массивный поглотитель поглощает энергии из более мелких. Вот на этом основано их подчинение. Самые мелкие сущности, которые на самом нижнем их уровне, они вот в виде лярв, так сказать, могут подсоединяться вот и к нам, тоже потребляя энергию и сдавая ее как по канализации туда, более крупным сущностям. Вот у них иерархия. У них на разных уровнях более мощный, ниже, туда ниже. Их иерархия. Что касается светлого мира, то такого нет, потому что нет соподчинения, нет принуждения. Они не поглощают, они не командуют. У них нет начальников. Каждый делает свой выбор по душе, по этому чутью, по совести, по справедливости. И это важное, а не то, что ты кому-то подчиняешься. Каждый делает выбор только сам, руководствуясь именно этим. И за счет этого начинает светить. Светить энергиями Абсолюта, а не своими личными. И чем он больше себя убирает как личность, тем больше и больше эта светимость. При этом он автоматически куда-то поднимается в более высшую мерность, но осознавая это и видя, как где-то там продолжается этот морок и страдания, он специально не может по-другому поступить. Он опускается туда же, к ним, вниз, чтобы и там опять начать светить, чтобы и там в самой тьме опять проблеск света. Это именно импульс самого Абсолюта. Именно Абсолют так желает внутренне, даже не имея сознания во время дня Брама. Он хочет везде, до каждого своего внутреннего вот темного угла, чтобы эти энергии туда шли, туда просветить светом. Именно чувствуя это, как раз те светлые духи, которые убрали свою личность, свое эго и повинуются только потокам Абсолюта, они идут туда, идут в этот мрак отдавать свет и помогать. И им не имеет значения, где они, на каких уровнях когда-то там побывали, докуда они поднялись. Это вообще не имеет значения, потому что у них убрата вот эта самость. Это ей нужно, этой самости где-то самоутвердиться, где ты был, где не был. У них этого не имеет значения вообще, поэтому никакой иерархии там нет. И то, что мы говорим, что какие-то повелители, владыки луча или еще что-то, это все лжезнание получается на самом деле. Потому что владыки могут быть только в темных мирах. Никто на высших мирах, в светлых сферах не может быть владыкой, потому что он ничем не владеет. Потому что его самого как такового, как личности, он для себя, для своей значимости не имеет. Как он может чем-то владеть? Это этот луч проходит через него, но его личность при этом должна отодвинуться, а не владеть им. Ну, возможно, какое-то детское восприятие простых замороченных сознаний в физическом воплощении может принять вот это вот все за владык. Опять же, потому что имеет пример именно темный больше, который проявляется здесь в физическом мире, когда во все эпохи были владыки и рабы, подчиненные и так далее. Вот это все переносится туда, на светлые миры. И вот то, что простые детские сознания начинают славить, поклоняться и возносить, на самом деле для этих духов, которые светлые и светят, очень болезненно, потому что это перекрывает им энергию каким-то таким незримым путем. Они сами не испытывают эго и самость, но вот это вот их поклонение другими им, оно создает эту завесу, нечто подобное, и оно чуть-чуть притупляет свет, который через них проходит. Поэтому вот это вот все, оно на самом деле мешает высшим силам, которые из мира божеств и помощников, вот эти все поклонения и так далее. Особенно мешает вот этот морок, когда начинают давать материальные требы и всякие вот в Индии кормление статуи материальной едой и все прочее. Вот это вот, можно сказать, дикарские детские ритуалы, которые люди просто не понимают, что они творят на самом деле. Сами же перекрывают помощь, которая идет им, перекрывают потоки света, которые гасят вот этим вот. Конечно, там потоки очень мощные, но все равно есть эффект вот этой вот мембраны, которая создается поклоняющимися и восславляющими. Вот об этом тоже хотелось сказать еще сегодня. Ну а так, в принципе, если что-то я не успела сказать, я отвечу на вопросы. Благодарю, Валерия. Мы переходим ко второй нашей передаче. Это на вопросы наших радиослушателей и зрителей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Первый вопрос. Ирина Нестерова. Всем здравия. Что означает выражение «продать душу»? Разве может материя, то бишь тело, продать духовное? А то, что это делает не материя, это делает сама душа. Вот опять же осознание себя телом дает как раз повод задать такой вопрос. Разве тело продает? Если ты, то ты кто? Спроси себя каждому, каждый, вот кто ты есть? Если ты тело или душа на самом деле? Вот это вот самый главный вопрос. И если будет ответ, что я тело, то это ложный ответ, потому что в теле нет ничего, никакого сознания. Это только скафандр, через который думает и говорит душа, а не мозг. Потому что мозг — это только инструмент, как компьютер, железка. А это биологический компьютер, который использует на самом деле душа. Так вот, согласие на такую продажу дает тогда именно душа, а не мозг. Просто она замороченная вот этим всем сознанием, которое не дает ей ориентироваться в том, что она знала. Она закрутилась со всем этим материальным и стала себя считать даже телом. Вот в одной из статей был такой у меня описан как бы образный фрагмент, когда один из учителей древних сказал так: очень странно смотреть на то, как вы, души, вдруг считаете себя рубашка. То есть он сравнил наше тело как одежду, как рубашку. То есть очень забавно оттуда смотрится то, что каждая думает о себе, что она вот именно такого фасона, и она есть рубашка. А то, что там в ней находится, внутри, она как бы отрицает. Вот именно отсюда такой вопрос. То есть не тело себя продает, а душа сама себя продает. Именно в обмен на вот эти, опять же, материальные блага. Кому она себя закладывает? Она говорит: да пусть там будет ты-ты-ты. Лишь бы мне сейчас вот иметь славу, там, власть, одежду, какие-то там материальные блага, должности, что там только можно не придумать. Дворцы, виллы, какие-то сверхспособности, все что угодно. Или вот мне, например, нужен этот человек, чтобы он был моим мужем, какой-нибудь олигарх или еще что-нибудь. Все что угодно можно придумать. И вот за это как бы закладывают уже не тело, не материальное, а душа сама себя отдает, дает согласие на то, что она после получения этих благ здесь, в этой жизни, будет должна тому миру, который ей это все предоставил. А предоставляет вот это вот все. Именно материальное, именно славу и все вот эти вот эгоистичные желания самости, именно только темный мир. А за это он берет плату ту самую, когда ты попадаешь туда, в их структуру, и становишься одной из труб канализации. Вот и все. Это происходит автоматически, потому что совершенно тут же мгновенно понижаются очень сильно вибрации души, когда она соглашается на то, чтобы ей пожить прекрасно в этой жизни, которую она думает единственной и все возможное. А там пусть хоть трава не расти. Она сама соглашается, хоть даже если она считает себя телом. Валерия, у меня вопрос возник. А вы можете привести пример, может быть, кто-то жил или сейчас живой, кто может сказать, что он ощущает себя как душу? Ну, я сама себя так ощущаю, больше не знаю. Вопрос от Дарьи. Доброго здравия. Может ли зло примагнититься просто так, без кармических на то причин? Были ли у нашей Солнечной системы предпосылки вторжения, или антимир может нарушить свойства Вселенной и причинять зло сверх запланированного? К сожалению, может причинять сверхзапланированного, поэтому это и есть болезнь. А если бы было все так гладко, тогда можно было бы рассуждать о том, что оно для чего-то нужно. А так нет, получается, это захват. Они просто пробили то, что было недалеко от их территории, они пробили вот этими камнями, которые сверх-сверх радиоактивные из той области, и они взорвали наше Раджа-Солнце. И таким образом в той катастрофе погибло то Солнце и еще множество планет, которые вращались вокруг двух звезд одновременно. То есть сейчас осталось те планеты, которые могло удержать только одно наше Солнце. Следующий вопрос, Иван. Валерия, а вот анунаки собирают энергию с нас на устройство, а как они эту энергию потребляют? Вдыхают ее или что делают? Нет, она у них идет на устройство и перерабатывается для других устройств. Они даже не лично, как бы, это жизнедеятельность того мира, им нужна именно эта энергия, она перерабатывается какими-то их. Ну, у нас нету аналогов просто. Она потребляется ими как эликсир какой-то для поддержания долгого их физических оболочек, потому что они живут по несколько тысячелетий, поддерживая эти биологические оболочки, а свое сознание записывают, как у нас сейчас, наподобие чипа, и просто пересаживают его в другую биологическое тело, которое создается само, вот когда в него чип этот вкладывают, и оно как бы у них там какая-то типа биомассы. Ну, это было в каких-то, наверное, фантастических, может быть, фильмах про эти биомассы, из которых создаются типа клонов. Но чтобы он поддерживалась жизнь, нужна вот эта энергия, которая как-то трансформируется их устройствами и в удобоваримом виде им потребляется. Идем дальше. Вопрос от Александра. Здравия всем. Большинство людей идут темными путями, ибо темный легче доказать свое могущество в нашем мире. Действие на тело, здоровье, достаток материальный, слава, деньги и так далее. Как может светлый путь проявить себя для спящего человека, чтобы он понял, светлый путь есть, нужно туда? Только чутьем, больше никак. И именно понятием того, что материальное, оно конечно, оно все равно закончится. Каждый человек все равно знает, что физическое, оно смертно, а что-то будет там дальше. И это смертный час, все равно он приближается с каждым, как бы для каждого он ближе и ближе делается с каждым днем его жизни. Если об этом простой спящий человек задумается, то, может быть, он не так будет уже хвататься за то, чтобы накопить как можно больше богатств, которые все равно ему больше там не понадобятся. Только так, больше никак, потому что действительно наш мир очень тяжел. Он находится на самой границе с теми тяжелыми мирами, и поэтому им здесь и питаются, потому что выбраться отсюда очень сложно. Только понимая как раз то, что что-то ждет за этим физическим телом, за этим физическим миром. Только так. Валерия, объясните, пожалуйста, а вот миры темные, не материальные или физические? Есть и физические, и нематериальные. Так же, как, опять же, само понятие материальность, она очень относительна. Потому что вот в нашем мире вот стул, он твердый, он материальный, и как любой предмет. Но как только мы духом попадаем в другую мерность, как бы даже умирая просто душой без тела, то тот мир, который здесь невидим, и он проходит через этот же мир, для этого мира становится умершим призраком. Он начинает постепенно понимать, что там тоже материальные предметы. Просто они по вибрациям такие же, как и его тело, то, которое тонкое. И он их также ощущает материально. Поэтому само понятие материальности, оно относительно. Это все эфир. Все, только разные. Если у нас одинаковая вибрация плотности, то мы ощущаем вот этот предмет как плотный. А если разные, то мы через него проходим, его не видим и не чувствуем. Поэтому оно для нас кажется, что это тонкий мир. Поэтому там, как бы вот вниз, в антимиры, отражение всех наших же миров, такой же минус третье измерение. И там тоже живут материальные, такие же точно. как мы. Для них все материально, но у них понятия там вот, те самые, какие нам хотят устроить здесь. Полная целесообразность, полное чипирование, все роботы, все там. Ну, в общем, тот самый кошмар, который рисуется в антиутопиях. Следующий вопрос, Людмила. Душа всю жизнь ищет истину. Христианство, славянские боги, с которыми жили наши предки, Иоанн Крестьянкин призывал к рассуждению. Я склоняюсь к верованиям предков славян, живших в единении с природой. А вопрос в чем? А вопрос тут, я, честно говоря, сам не очень понял. Душа всю жизнь ищет истину, дефис христианства, и стоит вопросительный знак. Ну, истину ищут везде, и в христианстве, и в ведизме, и в исламе, и где угодно, в любой, в буддизме, везде ищут, во всех понятиях, во всех религиях, во всех учениях. Каждый идет своей дорогой. Я просто вопрос как таковой не поняла. Ну, я могу предположить, что Людмила хотела сказать, что люди всегда что-то ищут. Одни ищут в христианстве, другие ищут... Да, каждый ищет там, где ему близко, где ему вот ощущения идут, там он ищет. Так, следующий вопрос от Александра. Если на меня нападают, есть точная уверенность, что меня или близких убьют, и при защите я либо калечу, либо ликвидирую нападавшего, стану ли я более низкочастотным, темный путь? Здесь зависит от того, что как бы, если это нападение, и вы защищаетесь, то это... не сделает вас низкочастотным, так же, как и на войне. Тот, кто убивает даже, тот, кто идет воевать за правое дело, защищая своих детей, свою семью, свою землю, свои дома от агрессора, от того, кто нападает, тот никогда не получит кармического воздаяния, потому что он осуществляет справедливость этими действиями. Здесь это не является злом, он уничтожает зло. То есть это справедливость. Все это, все вообще понятия наши, они должны пропускаться именно через понятие справедливости. А справедливо ли это? Справедливо ли подставить другую щеку и пусть тебя убьют или изнасилуют твоего ребенка, твою жену? Справедливо это? К чему это приведет? Рассуждаем дальше. Получается, к тому, что получается вседозволенность тому, кому это позволили. И тот, который подставил щеку, получается, дал и подарил вседозволенность тому злодею. То есть он таким образом уже помог темным силам. А если он встал и сделал ему противостояние, пусть даже убив его, то получается, он осуществил справедливость, пресек зло. Здесь именно этим нужно как бы руководствоваться, только наличием, а справедливо ли это со всех сторон, смотря. Потому что потакание злу в любой форме, склонение перед ним – жертвенность ему – это, наоборот, распускание его вседозволенности, и у того злодея будет только больше и больше эго и напыщенности, он пойдет убивать дальше, пойдет творить дальше неостановленное, он будет считаться: «А, вы все передо мной склоняетесь», и в нем не проснется никакая совесть никогда, если вы подставите ему вторую щеку. Только тот, кто имеет зачатки совести, возможно, остановится этим. Например, какой-нибудь сильно перебравший друг, у которого совсем съехала крыша, нашим бытовым языком говоря, но у которого еще осталась совесть, остановится и не будет дальше лезть в драку. А тот, который пришел совершенно с намерениями принести зло, он его никогда не остановит это, потому что у него внутри нет ни совести, ни справедливости. Хорошо, Валерия, а у меня вопрос. А вы это с точки зрения человека говорите или с точки зрения духовного начала, души? Ну, дело в том, что человек — это тоже духовное начало должно быть. Поэтому как бы я здесь понял. Нет такой разницы. Я понял, вы не разделяете. Да. Отлично, тогда у меня другой вопрос. Все светлые имеют право отнимать жизни темных? Во имя каких-то благих целей. Только если те нападают. Ну, а сейчас разве темные миры не нападают? Ну, если впрямую нападают конкретно на этого человека, он должен защищаться. Ну, вы сейчас про человека говорите, а я вам задал вопрос про светлых и темных. А они и так ведут войну. Просто они не могут сделать так сейчас здесь, на нашей планете, чтобы была здесь полная катастрофа. Потому что если будет полное столкновение, то наша планета превратится в черную дыру от взрыва. Потому что там другие технологии совсем, не такие даже, как у нас на Земле. Поэтому происходит сдерживание. А если превратиться в черную дыру, откроется портал, прорыв. И эта вся темная свора вместе с Нибиру и всеми их вассалами, рептилоидами и прочими, они прорвутся туда дальше, как это сделали в наш мир. Таким же точно путем, вызвав на бой светлых, которые еще не знали, что до такой степени это происходит. И они ворвались сюда. Хорошо. У меня тогда подобный вопрос, вот подобное рассуждение. Представьте, что родился ребенок. И у вас есть информация о том, что ребенок, который родился, ему суждено вести, ну, я не знаю, геноцид, уничтожение, убийство и так далее. Что бы вы сделали с этим ребенком? Дело в том, что ничего такого, что суждено, не существует. И будущего нет. И каждый делает свой выбор каждую секунду сам. И если его даже приготовили для этой миссии, то все может измениться, и он сам может тоже измениться. Поэтому загадывать на будущее никогда нельзя. Его просто нет, там есть миллионы вариантов. И что-то решать из того, что где-то показан какой-то вариант, что этот человек станет злодеем, это сотворить зло тоже. Ну, я, может быть, уже впадаю в юношеский максимализм. Тогда, замахиваясь на вас или ваших родных, есть шанс, что этот человек передумает? Этот шанс есть всегда. Тогда я не имею права защищать своих родных? Мне ждать, защищать когда этот человек... своих родных можно, когда пришел человек с ножом и с автоматом, а не когда он младенец еще. Ну, автомат может не выстрелить. Нож может не расчехлиться. Нет, здесь совсем другое. Он пришел уже с намерением вам сделать зло. А тот, который ребенок, то, что ему там готовят, он сейчас на вас не идет ни с ножом, ни с автоматом. Он даже не знает еще, для чего он пришел. И получается, что вы ему принесете зло сейчас. Только судя со своих умозаключений по одному единственному варианту, который там показан где-то и кем-то. И может быть вообще ошибочно, потому что темные силы могут показать все что угодно, чтобы уничтожить, например, светлого, и одеть на него скафандр. Поэтому только при прямой угрозе можно что-то делать. А то есть, если есть прямая угроза? Да. Хорошо. Следующий вопрос. Как вы думаете, соблюдая три великих принципа в славянской вере, свято чтить своих богов и предков, жить по совести и в ладу с природой, могут помочь облегчению и развитию души? Благодарю вас. Ну, конечно, могут. Если по совести жить, это основной принцип и закон Вселенной. Конечно, поможет. А первая часть — свято чтить своих богов и предков? Чтить — это одно, а вот поклоняться — это совсем другое. Просто знать, что они светлые, уважать их — вот что значит чтить, а не приносить им какие-то требы материальные, кормить статуи, стоять на коленях и все прочее, возносить, что такие великие, недосягаемые, всемогущие — это совсем другое. Это преклонение, поклонение, это раболепство. Вот этого вот не должно быть. Следующий вопрос от человека под ником Энцелад. Валерия, здравия. Согласны ли вы с фразой: все, что не делается, все к лучшему? Если нет, то как же тогда карма, судьба и прочее? Если да, то как тогда понять, что делаешь ошибки и ступил на темный путь? Делается не все к лучшему, а делается все как раз по карме. Это может быть и отработка, и неотработка. И увод в темный путь — это уже выбор. Выбор человека, который столкнулся с такими обстоятельствами. Можно понять глубже эту фразу, что делается все к лучшему. Не в материальном вот в этом плане, а делается все к лучшему как бы для того, чтобы ты прошел урок. Но если ты выбираешь другой и не проходишь урок, то это уже не к лучшему. То есть это уже выбор твой, выбор каждого человека, как с этим поступить, а не то, что дается это. Ведь ничего не запрограммировано, у всех свобода выбора. А что мы выберем, то мы и получаем по карме. А не то, что нам вот дали вот это, значит, это вот уже все за вас сделали выбор. Нет, никто за выбор не сделал. К лучшему это то, что тебе дали выбор. А дальше выбираешь сам. Хорошо, если нам дают выбор, кто тогда назначает уроки? Сам же и назначает. Просто это развитие. Нет никаких судей свыше, никаких учителей таких. Учителей задача высших духов только подсказать, направить, дать знаки какие-то. А вот это все карма, она создается именно частотой вибраций души. Вот в Древнем Египте даже фрески были, когда взвешивают душу. Вот именно по этому самому весу, образно говоря, все и приходит. Если вот такие вот вибрации и такой вес, то душа притягивается одноименная, так сказать, того же самого веса и тех же вибраций. Если ты, например, имеешь такие негативные вибрации, то к тебе притянется душа такого же ребенка или такого же супруга. Или если тебе нужно что-то это отработать, у тебя есть эта вибрация, которая притянет того, с кем ты будешь отрабатывать. То есть происходит это на уровне некого именно эфирных процессов и магнетизма, а не кто-то там что-то решает. Оно все автоматически происходит. Это мудрость самого эфира. Ее просто изменить поэтому нельзя и нарушить нельзя, а не чьи-то отменить законы, которые писаны на бумаге, например, или чью-то волю. Поэтому так вот происходит. Иначе бы не было ничего, никакой кармы, и ничего бы не произошло просто с этой, если бы это были какие-то вседержители, которые имеют свою волю. Тогда начинается то, что мы называем самодурством. Либо это просто несправедливость, самая та самая, когда кто-то что-то решает. Решается именно на гранях вибраций самой души. Вот какие у нее вибрации, то и притягивается только этот механизм. То есть чем выше вибрация, как вы говорите, человека, души, да, тем более светлые уроки он будет притягивать? У него будет меньше уже уроков, ему уже учить будет меньше, если он светлый. То есть получается вот так. Если тяжелее, то как раз уроки эти идут. А чем выше, тем уже, значит, он уже их прошел. Либо он пришел вообще сюда для чего-то, чтобы помочь кому-то. И он проходит то, на что споткнулся, не помня ничего в этом теле, он проходит сразу же, ответка идет. То есть ему напоминание, он проходит этот урок. Потому что если где-то понизились вибрации, он тут же получает ответку. Если он тут же осознает, то вот, так сказать, пройденный урок. Тогда известные пророки, мученики, да, или как в религиях там святые, они эти уроки каким образом к себе притянули? А это уже не уроки у них, это миссия. А что это? Миссия. То есть миссия быть мучеником? Зачем мучеником? Они пришли принести какую-то весть. Какое-то учение, а то, что какие-то обстоятельства привели к мучениям, для них это не имеет значения, потому что у них уже другое сознание. Им все равно, что они здесь перетерпят, лишь бы дать то, выполнить то, ради чего они пришли. Поэтому это уже не уроки. Угу. Это обстоятельства? Да. А вообще есть такое понятие в мире, как обстоятельства? Да, есть, потому что они как раз создаются и не только уроками, и уроками, и по карме, и это просто сложение различных потоков эфира, которые создают эти обстоятельства. Среди них, конечно, огромное значение имеет то, что какие вибрации у души, которая притянула эти обстоятельства. А уже если это воплощение светлых духов, то это еще и борьба темных иерархов с ними. То есть они могут, например, те же мучения устраивать мученикам. те же обстоятельства складывать. Это уже их война, так сказать. Она идет тысячелетиями. То есть темные складывают обстоятельства для светлых? Не всегда. Я же говорю, что это не правило. Это складывается для каждого индивидуально, для каждого духа. Для кого карма, для кого что. Все это из тысячи миллионов вариантов складывается по вибрациям эфира. А разве не человек выбирает эти варианты? Он выбирает своими поступками и своей кармой. Он выбирает какие-то поступки, и какие у него при этом становятся вибрации, это и есть его выбор. И эти вибрации притягивают уже то, что они притягивают. То есть притягивают обстоятельства? Притягивают вибрации. Либо, вот говорю, что касается светлых пророков, может быть, просто целенаправленные удары от темных, которые хотят мешают просветлению людей или так далее, принятию их учений. Хорошо, следующий вопрос. Александр, если я, например, психолог, актер, певец, в общем, творец, и я продаю свои услуги, это темный путь? Смотря какие услуги вы продаете. Если музыка, песни и творчество какое-то просто, то в этом нет никакого. Продажа только знаний свыше, видения энергии, исцеления энергиями, советов, руководствуясь знаниями, которые получил от каких-то учителей свыше, из тонких миров или с помощью ясновидения, вот это ведет к продаже души. Когда полученный дар оттуда продаешь на тлен. А когда это твое личное творчество, например, особенно в материальном плане, например, живопись, это материальные предметы, да даже и музыка, и какие-то обучения, например, языкам, математике, каким-то тому же искусству, это как бы тому, что мы здесь живем в этом мире, оно как бы возможно без всякой продажи души, потому что здесь мы меняем то, что здесь приемлемо, на то, что здесь приемлемо. А когда мы меняем то, что дается чудом свыше, на то, что самое низкое здесь, на деньги, то вот здесь получается продажа. Валерия, я еще слышал фразу, что творчество — это проявление духовного в материальном мире. Можете согласиться? Да, могу согласиться, но все-таки это проявление именно конкретного духа, его каких-то в материальном мире, его личных свойств, а не то, что он ведет, например, оттуда и получает информацию напрямую и ее потом продает. Здесь немножечко другое. Здесь творчество в виде музыки, оно уже обработано, это уже не то, все равно это не знание. Это просто для наслаждения людей, либо для красота. Это другое все равно. Ну хорошо, музыка на нас может повлиять, так же, как и живопись, да. Любое творчество. И она может благую весть нести, может негативную. Все зависит, наверное, от человека и от искусства. Да, но, как мы уже согласились, это проявление духовного. Проявление, так все проявление. Но просто нужно различать эту грань, что можно продавать, а что нет. Там грань очень тонкая. Нельзя именно то, что касается работы с энергиями, эзотерики. Вот этого нельзя. То, что касается прямой духовности, а не вот этого уже обработанного, того, что есть в искусстве. Нельзя продавать религии, учения. Да. Ну, религия немножко другая тема на самом деле. Религия и торговля. Не будем об этом. Давайте тогда к следующему вопросу. Юлия спрашивает. Быть добром. Вопрос. Свет, тьма едины. Подскажите, как быстро найти границы? По совести. Чувством справедливости. Все то же самое. А чувство справедливости у каждого человека разве не свое? А вот как раз оно и есть тот барометр. Насколько оно развито, такого человека, такие его вибрации. Чем больше он соглашается на компромиссы и позволяет себе слабости ради чего-то, значит, у него ниже вибрации делаются. Тут вот оно как раз идет, вот как именно как барометр. А культура на это влияет, как вы считаете? А в смысле, музыка, живопись? Ну, не обязательно. Допустим, племя каких-нибудь африканских аборигенов и цивилизованный мир. Есть некое племя аборигенов. Аборигенов. Я сейчас не помню, какое у него название, но вот когда у них какая-то трудная ситуация, они берутся все за руки и говорят, что мы одно, и мы справимся. Есть такой ритуал. Так что не все аборигены. В нашем понимании это дикари темные. Ну, а я и не говорил про всех. Вот, поэтому культура разная, и каждый дух попадает в ту культуру по своим вибрациям при рождении, в какую он должен попасть. Опять же, та же самая карма. То есть если даже он, например, ненавидел какую-то нацию, он обязательно потом родится в ней, чтобы потом на себе прочувствовать, как ты ненавидел кого-то, как тебя будут потом ненавидеть. То есть здесь очень хорошая ответка идет на это. И именно там рождаешься, где чему соответствуют твои вибрации. И здесь не имеет значения раса там, цвет кожи и так далее. Везде свои обстоятельства. Не обязательно наша белая раса может быть образцом культуры. Можно родиться в семье алкоголиков. Точно так же. И будешь отрабатывать свою карму. Хоть у тебя будет белая кожа. Следующий вопрос. Ирина спрашивает, почему светлые люди часто уходят рано? Это не обязательно и это не закон. Они могут по-разному уходить. Когда они выполняют свою задачу, тогда и уходят. А вопрос от Александра. Как определить, светлая или темная магия? Если темная магия применяется для светлых намерений, это темный путь? Вот по совести, опять же, такой пример. Хотим исцелить человека. Он болеет очень тяжело. Обряд. Собираем с него болезнь, читаем всякие там заклинания, молитвы. И все это даем съесть животному. Где она, совесть, что она скажет? Сброс на животного. Это животное виновато в том, что оно должно умереть и погибнуть ради кого-то. Оно вообще при чем здесь? Почему нужно убивать ради этого невинное существо, перетаскивая на него информацию о болезни того человека? Это темный путь получается. А мы еще к тому же и не знаем, кого мы так полечили. И почему тот человек болел так сильно, что ему пришлось это делать? А может быть, он сам виноват в том, в прошлой жизни что-то натворил, и теперь вот он такой. Потому что очень часто мы не видим воздаяния и справедливости. Вот я сегодня говорю весь день, весь вечер о справедливости, а многие, конечно, могут сказать, да где же она здесь, справедливость? Вон олигархи там наворовали. И живут припеваючи, а здесь ничего не делаешь, вкалываешь как лошадь, и ничего тебе нет. Где она, справедливость? Нет ее. Ну потому что это сознание просто обывателя, которое видит фрагмент, крошечный фрагмент, который есть эта физическая жизнь, и не видит то, что там на самом деле происходит за пределами физической жизни. И тот же обыватель будет дико причитать над родившимся инвалидом, пытаться его излечить любыми способами, собирать средства на сбор пожертвования, на операции. Вот родился такой ребенок. А просто это сознание не видит, что этот ребенок был тем самым, которого он считал, вот они зажрались и живут припеваючи. Вот теперь он родился таким. Вот оно здесь воздаяние, но человек, находясь в физическом теле, этого не видит. Поэтому он там причитает, а там проклинает. И не видит, что оно воздается. И вот кого он там полечил, скинув на животное, это еще тоже вопрос. А животное тут при чем? Что оно должно страдать и через несколько дней, может быть, умрет. Или не животное, даже на растение, на дерево, даже на камень, на что угодно. Вот поэтому такая магия, где есть переброс, где есть подавление воли, лишение свободы выбора человека, например, приворот. Да, ты его очень любишь, ты хочешь ему даже счастья, но считаешь, что это счастье будет у него только с тобой, и поэтому ты его привораживаешь. Но разве Это же нарушение свободы воли. И почему ты решил вдруг, что этот человек будет хорошо с тобой? Это он должен выбрать, с кем ему хорошо, с тобой или с кем-то другим, или одному вообще. Вот оно опять то самое. Поэтому это темный путь все получается. Именно по справедливости надо смотреть. Причиняешь, нарушаешь ли ты чью-то свободу воли, кому-либо ты несправедливо делаешь что-то своим действием. Кому-то будет плохо от того, что ты тому сделал лучше. Хотя, казалось бы, лучше — это только внешняя видимость. Полечили его физическое тело, например. Разве это просто физическое тело полечили таким образом? Дух-то все равно не излечили, который привел к этой болезни. И его и не излечишь никогда со стороны. Только сам человек его может проработать в себе. Поэтому вот этим руководствуясь, можно определить, черное это или белое. Следующий вопрос Каролина задает. На здравие, Валерия. Может ли у человека душа не быть в теле, а летать рядом? Например, у замученного, который не может справиться с ситуацией, или нападение из тонкого плана рептилий и прочее. Если душа рядом, то тело лежит без движения. Это называется клиническая смерть. Либо около того состояния, кома там или еще что-то. В других всех случаях душа находится в теле. Если она соединена этим серебряной нитью, но вот когда есть выход из тела, только вот при выходе из тела может летать рядом. Но при этом тело лежит, оно не шевелится, но типа комы находится, либо вот в таком близком пограничном состоянии. А не ходить и что-то думать при этом. Потому что сознание все равно при любом таком состоянии, когда выход из тела идет души, сознание, оно сразу же возвращается в душу. Сразу же ты видишь тело рядом лежащее, а тело ничего не чувствует. А если тело чувствует и ходит, и что-то думает, значит, ты в нем есть, ты есть душа. Так, вопрос, вопрос от Эвелины. Добрый вечер. Если я правильно понимаю, эго — это часть природы человека. Как же тогда применять, скажем так, в светлом направлении? Это не совсем природа, которая должна быть. Это то, что должен дух преодолеть, осознав то, что на самом деле существует, а не потакать ему и развивать его. А получается у вас, что если считать его от природы как бы правильным, то значит это все можно оправдать дальше, спустить, и так и пойдет, конечно, темный путь, либо лжесветлый. Светлый путь только идет с преодолением своей собственной значимости в первую очередь. Вопрос от Каролины. Помогают ли экзорцисты, убирая из людей темных сущностей, или нарушают законы кармы? Если человек, душа его просит об этом и понимает, что он хочет избавиться от подселенца, от демона, то не нарушают ничего. Они выполняют как бы по просьбе души. Как душа впустила в себе подселенца, так она хочет избавиться от него. Просто это был ее выбор тогда, может быть, по неведению, что она его впустила. Потом какой-то, может быть, проблеск осознания, и она будет в проблеске этого сознания просить от него избавиться. Так что здесь нет нарушения. Вопрос от Ирины. И сколько должно пройти манвантар, чтобы наша Вселенная стала сферической? Долго нам еще мучиться? Этого никто вам не скажет. Так же, как это же все происходит за счет... Вот как оно получается, в какую манвантару больше, в какую меньше духов сумеет себя как бы поднять, за счет этого поднимается вся частота эфира всего абсолюта. От каждого зависит, и от каждого существа, от каждого духа. Как можно что-то планировать? Ведь можно подняться, а потом упасть, как это сделал тот же Люцифер. Какие могут быть планы на будущее? А предопределенного ничего нет, потому что свобода выбора. Вопрос от Бориса. Известно ли вам какой-то пример, промежуток времени абсолют находится в сознании перед тем, как опять распылиться? Благодарю за ваш труд. Ночь Брамы, это как раз он в сознании, когда нет ничего кроме. А когда все есть, есть видимые миры и все эти, тогда он бессознателен. То есть у него ровно наполовину идет. Если по нашим земным считать, как просчитали это, по-моему, и в Индии тоже, что где-то примерно 24 миллиарда лет длится день Брахмы и столько же ночь Брахмы. То есть там он имеет сознание ночью. Для нас ночь, а для него это получается день. Он бодрствует, когда нас нет. А для нас это ночь, потому что мы в нем как бы сохраняемся только информационно, чтобы потом он опять воссоздал по этой информации, как бы опять он рассыпается и все воссоздает в том же виде, кто там, где был. Вопрос от Александра. Что происходит с душой, которая покинула круг сансара, круг перевоплощений? Ну, когда отработана карма, она попадает в более высшие миры и дальше делает выбор, что ей делать дальше. Обычно те, которые туда попали, они осознают все полностью и имеют как раз обостренное то самое чувство совести. И очень часто возвращаются снова, чтобы уже нести свет вот как раз теми пророками или еще кем. Те же самые просветленные йоги на Востоке или кто приходили, тот же Иисус и многие другие. Там как бы никто там не остается просто почивать на лаврах. Этого не существует в светлых мирах, потому что все должно дальше развиваться. И неся свет дальше в темные уголочки, они развиваются дальше, те же самые высшие силы, потому что это не предел. Они дальше и дальше развиваются бесконечно, помогая другим, неся этот свет, обучая. Суперприза не будет в конце. Какого? Суперприза. А он им не нужен. Ну, это шутка, конечно. Вопрос от Бориса. Если за какую-либо информацию или обучение в духовном плане берут деньги, это темный путь? Да. Мы как раз об этом с вами рассуждали. Так, вопрос от Александра. Считается ли, что души, пребывающие в четвертом измерении, уже вышли из круга сансары? В четвертом измерении пребывают души между воплощениями. То есть, которые обратно вернутся в этот круг. Да, но те, которые, конечно, не темные, те падают в нижний астрал. Там немного другое. Там второе. Вопрос от Наташи. Приветствую всех участников. Вопрос. Учителя Шамбалы тоже есть светлые и темные? Это единое пространство для развития в балансе или разные? Как их отличать? Дело в том, что есть светлая Шамбала, настоящая, которая в другой мерности. Как раз выше. Там не просто четвертое, пятое. Нужно знать, что там градация идет. 4, 1, 4, 2, 4, 3, вот так. И еще даже более дробная. И вот где-то на конце там четвертых, начало и пятое, выше 6 и 7 дальше. Это как раз та самая светлая Шамбала, вход на которую основной с вершины Кайласа, а не подземная Шамбала, которую писали различные мистики, потому что подземная Шамбала — это так, как раз темная, та самая, где обустроились те же самые анунаки и выдают себя за Махатму. Та же самая Агарта, которая с ней стыкуется. Это все, это, они живут в подземельях. Даже само по себе всегда во всех мифах считалось подземное царство — это темное царство. Но ведь это во всех мифах так. А почему-то вдруг светлую Шамбалу поместили туда, и никого это не взяло сомнение. Потому что те самые темные силы представились за светлые и начали выдавать частицы светлой мудрости, но они ее полностью не могут передать, потому что они сами ее не понимают. Просто то, что слышали. И передают в лжемудрость, как раз ту самую, которая пошла потом в герметизм, такие теории, которые приняло потом масонство, каббала и так далее. Лилия, подскажите, а все миры биполярные, двухполярные, или есть миры, где есть и другие градации? Черные, светлые или темные, светлые? В других вселенных такого во многих нет уже, которые шарообразные. Сегодня был об этом разговор. А в принципе весь мир двухполярный, есть только темные и светлые. Какой весь мир? Наша Вселенная имеет спиральную структуру, поэтому она биполярная. А есть Вселенные, которые не имеют такой структуры. Ну, давайте ограничимся нашей Вселенной. Наша Вселенная, да, она имеет мир и антимир. Следующий вопрос. А души, которые находятся в четвертом измерении, каким образом они дальше эволюционируют? Ну, мы только что говорили, что в четвертом измерении между воплощениями. Да, это между воплощениями, они там просто все вспоминают, все уроки свои. И там как бы им дается то, что они дальше должны. Вот туда все попадают, даже самые светлые те же пророки, просто они оттуда через этап переходят потом туда, к чему они соответствуют. Это как бы как перевалочная, так сказать, база для тех, кто не черный совсем, кто не может даже туда попасть, а падает сразу во вторую мирность, в демонические миры. Так, Ирина интересуется, золотой путь восхождения действительно существует? А что под этим имеется в виду? Я, честно говоря, не знаю, может быть, вы знаете. Может, это лифт какой-нибудь или... Ну, восхождение – это только саморабота над собой, самосовершенствование. Как же он не существует? Если душа самосовершенствуется постоянно и постоянно избавляется от своих каких-то пороков, от какой-то своей вот этой вот личной значимости, то, разумеется, она идет туда. Но она идет не для... Опять же, она должна не иметь цель туда идти и попасть, а просто должна иметь цель делать добро. Вот эта цель. Делать добро, нести свет. А если цель будет стать небожителем, то это сразу темный путь. Потому что это верх эго начинается. Туда стремление. На этом попался как раз тот самый Люцифер, который решил посоревноваться, кто светлее светил. То есть волшебного ключа или дверки... Ничего чего-нибудь нету? Пилюльки? Нет, никто не будет, только сама душа. Со стороны это невозможно. Так, следующий вопрос. Борис, если я участвую в соревнованиях и пытаюсь показать лучший результат и опередить кого-то, работая над своим телом, это темный путь? Это просто физически. Здесь... не имеет значения духовность никакая, потому что вы соревнуетесь телами. А если вы при этом будете, конечно, гордиться и возноситься, что я кого-то там лучше и сильнее, вот тогда уже может быть падение. А если просто, чтобы быть физически сильнее, не ради гордыни, а ради возможностей тела преодолеть свои слабости какие-то физические, умение владеть телом, подчинить себе тело, чтобы дух стал сильнее, это совсем другое. То есть это можно рассматривать и так, смотря с какой целью и для чего это делается. Я действительно вот согласен с Валерией, дополнил бы, да, смотря с какой целью вы хотите показать этот лучший результат. Светлана, надо же, получается, не все посвященные светлые, если они берут деньги за свои услуги, то они становятся темные. А как же им жить? Голодать, но безвозмездные услуги свои оказывать? Если они берут деньги, то они уже не посвященные. Их никто не посвящал. Такие же точно, которые берут деньги. Это уже посвящение темных миров. Как им жить? Вообще-то вот это вот не услуги и не ремесло. Вот духовность. Духовность не может быть ни ремеслом, ни услугами. Это служение. Это отдача себя полностью. А жить нужно за материальное. Если выжить здесь физически, значит работать где-то в обыкновенной организации, а не делать работу и ремесло из духовного служения. Служение должно быть служением, а не ремеслом. Это миссия, а не то, что превращать в работу. Просто у нас понятия немного притуплены из-за того, что все у нас продается, покупается. Очень тяжело до такой степени все заматериализовано, что даже не отличается, на чем ты зарабатываешь деньги и как тебе жить. Если тебе дали этот дар, значит, это служение. А нет, значит, живи обычно. Следующий вопрос. Наташа спрашивает, какое устремление, какая цель может быть на светлом пути? Устремление, я сегодня много раз уже об этом говорилась, это именно ради несения света, добра, чтобы как можно больше кому-то, кому нужно, кто хочет, чтобы ему сделать лучше то, что как бы именно цель творить добро ради добра, свет ради света, а не чтобы себя показать. А уж как это приходит, это дают свыше. То есть если будет цель, неизвестно, не знаешь, с чего начать, просто сначала не делай плохого. После этого придет то, кому придут те, кому придется оказать помощь. И нужно будет это по знакам определить. Да, значит, этому нужно помочь тем-то и тем-то. И не нужно думать сразу о том, что это материальное. Именно духовная помощь, она важнее для души, чем какие-то деньги или материальные вещи. Это все дается само, приходит, когда очищается душа и перестает делать какие-то вещи, которые приносят пользу только ей самой и при этом приносят какой-либо вред кому-то в это время. Когда она перестает делать вот такие вещи, которые приносят кому-то несчастье, обиды, страдания, то открывается дальше само, не нужно ничего больше делать, просто читать знаки и придет кому нужно и что помочь и как. И дальше это становится уже не целью, а образом жизни. Просто потребностью какой-то. Отдать тепло своей душе. Вот и все. Следующий вопрос. Валерия, есть люди, которым с детства прививали чувство вины. Как отличить совесть от синдрома вины? А вина, она как раз и есть уязвленное самолюбие, эго и обида. Вот здесь и нужно отличить как раз по справедливости. И справедливость это должна быть к самому себе тоже. В чем ты виноват? Опять же рассуждай. В чем? А может быть это просто как раз внушенные и есть. Обычно это с родителями. Родители такие бывают, которые сами по себе темные или ближе к темному, которые внушают чувство вины ребенку своему, чтобы он что-то для них делал, как шантаж некий. Так вот, в чем может быть вина? И сопоставлять по справедливости. А так ли это важно для души, для Вселенной? Именно с этих позиций, а не с позиций тела или чего-то опять материального. Вопрос от Светланы. Совесть — это послание души или духа в тело? Я не могу понять, где мое высшее «я», «аз», его можно увидеть, а если я не вижу его, но я чувствую связь иногда. А кто есть вы? Вот такой вот вопрос встречный. Если вы чувствуете где-то душу, где-то тело, где-то сознание, где-то еще что-то, а кто есть вы и чем вы чувствуете вообще, чем, каким органом вы чувствуете их все? Вот на этот вопрос отвечая, получается, что на самом деле, вот это вот все эти построения, и сегодня я об этом рассказывала как раз довольно долго, о том, что вот эти все построения мудрствующие, о всяких высших «я», для чего они, кем они нужны. Мы все есть то, что мы есть. Вот то, что, например, я или вы или еще кто-то чувствует, это и есть чувство души, только через испорченный, невидящий механизм мозга, тела. Через него мы смотрим, как через решетку, находясь внутри тела. Поэтому такие ощущения и ассоциации, что не слышно и не видно. Потому что мы воспринимаем этот мир как через решетку, как через паранджу, через чадру, которую вот сейчас надевать стали на женщин в Афганистане. То есть вот смотришь через него, и оно совсем другая картина. А ты находишься в теле, каждый находится в теле. Никто нигде ничего-то от сознания не летает, никаких высших «я». Ты сам высшее «я», и сам же и низшее «я». Ты все есть «я», которое одето в физическое тело. А слушать себя или не себя — это все игры мозга, вот этого ума, который возникает от иллюзорности вот этой вот решеточки, через которую смотрит душа. Вопрос. Переделывать насильно других под себя под видом добра — это темное дело? Да. Это лжесветлый путь. Лжесветлый. Вот про него сегодня говорилось. Следующий вопрос. Борис спрашивает. Алкоголь и другие одурманивающие вещества — это темный путь для души Если осознал ненужности всего этого, душа очищается? Это чисто материальные проявления. И главное здесь не в них, а в том, из-за чего душа пошла именно выпивать. Это следствие того, что происходит с душой. Либо она настолько запуталась и хочет просто забыться и не хочет дальше развиваться, поэтому идет алкоголь. Само вещество, оно ведь никак, оно нейтрально. Если, например, сознание полностью находится в духе и ощущает себя одетым просто в скафандр тела, то алкоголь даже не воздействует, просто не пьянеешь. Ну да, тело может не слушаться, но ты чувствуешь себя полностью в сознании и никогда не понесешь никакого бреда. И можешь даже заставить тело слушаться, пусть там неровными шагами, но придет и домой, и куда угодно, и все ты с ним можешь сделать. Дело не в веществе, а в состоянии души. Поэтому если хочешь забыться и ничего не делать и не развиваться, это темный путь. Хоть ты пил, хоть не пил. А если выпил, ну просто выпил, не ради того, чтобы заглушить там какие-то то, что ты не справляешься с этой жизнью, так называемую боль души, то, что ты не понимаешь, в мороке живешь, обиды какие-то свои, это уже совсем другое, это темный путь. А просто выпил с друзьями за компанию и осознаешь себя в сознании нормально, то здесь нету никакого темного пути. Но алкоголь, так же как и наркотики, выявляют именно то, что ты есть на самом деле. Потому что если внутри какая-то червоточина, если внутри что-то есть, оно вылазит. Мозг перестает сдерживать, и дух во всей красе, как говорится, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Есть такая у нас пословица, поговорка. Так что вот оно то самое. Какой ты есть на самом деле, то алкоголь просто это проявляет, и все. А темный это путь или не темный, это путь души, а не то, что там его проявил алкоголь. Если он постоянно в запоях, то это значит слабость духа полная. Но опять же, это не алкоголь виноват в этом, а дух такой, который позволяет телу постоянно напиваться, потому что он не хочет развиваться над собой, он хочет заглушить свои боли или еще как-то просто заблокировав свой мозг и все, чтобы он ничего не воспринимал. Следующий вопрос от Светланы. Люцифер, несущий свет. Какой свет он принес душам, и свет ли это был? Ваше мнение? Это искусственный свет вот той самой лжемудрости, о которой сегодня с самого начала и был рассказ. Он тьма на самом деле, выворченная наизнанку и ставшая неживым мертвым светом электрической лампочки для лжемудрствования, для тех, кто хочет вседозволенности. Он сам запутался в этом, потому что он сам хочет ту же самую вседозволенность и переделать Вселенную во что бы то ни стало, видя в полном мороке, что она вдруг для него стала хаосом, а он возомнил, что он строит порядок. Вот все. Про него, кстати, была большая статья у меня в блоге об истории падения Люцифера. Следующий вопрос. Георгий спрашивает. Здравия всем вам. Благодарю вас всех. Валерия, всех благ тебе. Вам говорили о том, кто на данный момент находится на Земле. Какой из богов спустился для того, чтобы очистить Землю? Благодарю. Этого никогда не скажут светлые силы. Если кто-то скажет, то только темный и только ложь. Потому что они, кто спускается сюда, они не объявляют себя и ни через кого не передают о том, что они здесь. Они творят свет, не придавая значимости себе и не объявляя себя людям. Следующий вопрос от Эммы. Как осознающему, что он находится на темном пути, повернуть на светлый? Для начала осознать, что он делал не так, и там полное покаяние до отвращения к тому, что он делал плохого, до понимания самой сути, до выворачивания себя наизнанку, до отвращения к тому, что он совершал. И потом резко все отпускается, как бы все на волю высших сил отдается. Что произошло, то произошло, и отдаешь себя на волю высших сил, принимая все, что они с тобой, что с тобой произойдет по твоей карме, не сопротивляясь никаким больше кармическим воздаяниям, принимая все. Вот это начало. И последний на сегодня вопрос. Надежды. Психолог помогает человеку со психикой? Это духовная помощь? Если психолог занимается в рамках методичек, которые разработаны людьми, не применяя знания, которые он получает, или он не получает вообще знаний каких-то там по наитию свыше, так сказать, пришедших озарений, то это обыкновенная помощь, за которую можно брать деньги. То есть это опыт человечества, опыт каких-то других людей, опыт того, что он, возможно, учился на психологическом факультете. А если вот он начинает продавать какие-то свои дары, свои озарения, то это уже, да, это уже ведет к падению души. Благодарю, Валерия. На самом деле это были все вопросы на сегодня. Дорогие друзья, если у вас еще остались вопросы, всегда можете их написать в комментарии, либо зайти на блог Валерии и адресовать уже напрямую ей там. Да, у меня телеграм-канал работает по этому же блогу, и там есть чат еще при нем. Там обсуждается много вопросов, я отвечаю на вопросы всем, кто задает. Если что-то не могу ответить в блоге, например, по правилам блога, нельзя никаких личных вопросов задавать, не в тему и так далее. Там есть в блоге правила, что какие приемлемые комментарии. Поэтому все, что не входит в комментарии, можно на телеграм-канале в чате задавать вопросы. Отлично. Валерия, по традиции, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям и зрителям? Попытаться осознать себя все-таки тем, кто они есть на самом деле, душой, а не погружаться полностью в физический план. Ведь при осознании себя душой очень многое что открывается, и сразу все становится как бы на свои места. Сразу полно вопросов просто отпадает. Поэтому такое пожелание может быть на сегодня. Отлично. Ну, а я бы хотел пожелать все-таки, чтобы мы сегодня говорили о путях, и я бы пожелал нашим слушателям и зрителям, чтобы они все-таки двигались. И конечно, бы очень хотелось, чтобы двигались в светлом направлении. Благодарю, Валерия. Всех благодарю. Увидимся, услышимся. Быть добрым. Народное славянское радио. Для пытливых умов.